Глава вторая. Я надеялся, что в день нашего с баней обеда будет прохладно, так как мой лучший пиджак был из темного кусачего твида. Но в субботу, когда я проснулся, на улице уже стояла жара, и было понятно, что это только начало. «Ну и пекло сегодня будет», — сказала мне в коридоре уборщица, когда я проходил мимо. «Бабье лето!» Пиджак был роскошный, из ирландской шерсти, серый, в темно-зеленую крапинку. Я купил его в Сан-Франциско, выложив все, что скопил на летних подработках. Но для такого жаркого дня он был явно слишком теплым. Я надел его и отправился в ванную повязать галстук. У меня не было ни малейшего желания вступать в разговоры, и я был неприятно удивлен, застав в ванной Джуди Пуви. Стоя у раковины, она чистила зубы. Джуди жила через пару комнат от меня. Кажется, у нее сложилось представление, что раз она из Лос-Анджелеса, у нас должно быть много общего. Она подкарауливала меня в коридорах, чуть не силком выволакивала танцевать на вечеринках и даже заявила своим подружкам, что собирается со мной переспать, употребив при этом менее деликатное выражение. Она носила безумную одежду, красила волосы под седину и разъезжала в красном корвете с буквами «Джуди П» на калифорнийских номерах. Ее громкий голос разносился по общежитию, как крики какой-нибудь тропической птицы. «Привет, Ричард!» — сказала она и сплюнула белую жижу. На ней были обрезанные джинсы, причудливо разрисованные маркером, и спандексовый топик, открывавший натренированную аэробикой талию. «Привет!» — буркнул я, углубившись в завязывание галстука. «Здорово выглядишь!» «Спасибо!» «У тебя свидание?» «Чего?» «Говорю, куда собрался?» Я уже успел привыкнуть к ее расспросам. «На обед». «О, и с кем же?» «С Банни Коркораном». «Ты знаешь Банни?» «Ну, знаю, а ты?» «Еще бы! Мы с ним на истории искусства рядом сидели. Классный парень, с ним не соскучишься. Я вот только терпеть не могу его приятеля. Мерзкий такой тип, тоже в очках. Как его там?» «Генри». «Ага, он самый. По-моему, просто засранец». Она наклонилась к зеркалу и принялась взбивать волосы, поворачивая голову и так, и эдак. Ногти у нее были покрыты ядовито-красным лаком. Впрочем, по их непомерной длине можно было заподозрить, что они накладные. «Мне он вообще-то нравится», — сказал я, почувствовав себя оскорбленным. «А мне нет». Она разделила волосы на пробор при помощи ногтя указательного пальца. «Вел себя со мной, как последняя сволочь. И близнецы эти меня тоже бесят». «Почему? Близнецы очень милые». «Да ну!» — сказала она, выпучив густо подведенный глаз на мое отражение в зеркале. «Ладно, так и быть, расскажу. Короче, в прошлом семестре я была на одной вечеринке, напилась там, танцевала, как корова на льду. В общем, сам знаешь. Там все, понятно, толкались, как не знаю кто, а эта девица, ну, близняшка, зачем-то шла через зал, и бац, я на нее налетела. Тут она ни с того ни с сего что-то такое мне сказала, жутко грубое, ну, а я чисто на автомате плеснула ей пивом в лицо. Вечеринка такая была, меня тогда уже раз шесть облили, но я же не стала из-за этого хай поднимать, правильно? Так вот, она давай возмущаться, и тут раз, откуда ни возьмись, ее брат и этот Генри, а главное, оба с таким видом, как будто вот-вот по стенке меня размажут». Она откинула волосы со лба, собрала их хвост и внимательно осмотрела себя в зеркале. «Короче, я едва держусь на ногах, а эти двое на меня зверски так смотрят. Выглядело это все стрёмно, но мне уже было все пофигу, так что я просто послала их в жопу». Она лучезарно улыбнулась. «Я там пила камикадзе. Всегда, когда пью камикадзе, выходит какая-нибудь фигня. То машину помну, то в драку ввяжусь». «А дальше-то что?» Она пожала плечами. «Говорю, я просто послала их в жопу. И близнец тот начал на меня орать так, как будто сейчас и вправду возьмет и убьет. А этот Генри, он просто стоял, но я его испугалась еще больше, чем близнеца. Так вот, там был один мой приятель, крутой такой, из байкерской банды, весь в цепях и всей этой хрени. Спайк Ромни, может, слышал?» «Я слышал. Собственно говоря, я даже его видел. На моей первой пятничной вечеринке. Это был гигантский боров, килограммов 120 не меньше, со шрамами на руках и стальными нашлепками на носах мотоциклетных ботинок. Короче, Спайк подходит, видит, что на меня наезжают, пихает близнеца и говорит, чтоб тот отвалил. Я глазом не успела моргнуть, как они оба на него набросились. Народ там пытался их разнять, куча народу, и ни хрена! Шесть человек не могли оттащить этого Генри. Сломал Спайку ключицу, два ребра, а лицо развратил просто в мясо. Я Спайку говорила потом, что надо пойти в полицию, но у него самого тогда были проблемы, и вообще-то ему нельзя было появляться на кампусе. Все равно фигово вышло». Она отпустила хвост, и волосы упали ей на плечи. «Я к чему? Спайк, он здоровый, и вдобавок без тормозов. Так посмотреть, он одной рукой мог бы задницу надрать этим умникам в костюмах и галстучках». «Хм», — произнес я, пытаясь удержаться от смеха. Забавно было думать, что Генри сломал ключицу Спайку Ромни. Генри в своих круглых очочках и с книгами под мышкой. «Тут не поймешь», — сказала Джуди. «Я думаю, когда все такие из себя правильные люди срываются, у них реально крышу сносит. У меня вот отец такой». «Да, похоже на то», — ответил я, поправляя узел галстука. «Ну, удачи!» — равнодушно бросила она и направилась к двери, но вдруг остановилась. «Слушай, а ты не запаришься в этом пиджаке?» «Это мой единственный приличный. У меня там валяется один, хочешь примерить?» Я оторвался от зеркала. Джуди специализировалась на дизайне театральных костюмов, и у нее в комнате было полно всякой странной одежды. «Он твой?» «Я стащила его из костюмерной. Собиралась обрезать и сделать что-то типа бюстье». «Ну-ну», — подумал я, но все равно пошел к ней. Пиджак, вопреки ожиданиям, оказался замечательным. «Брукс Брадерс». Шелковый, без подкладки, цвета слоновой кости с полосками переливчатого зеленого. Он был мне слегка велик, но в общем сидел неплохо. «Джуди, отличный пиджак», — произнес я, внимательно оглядывая обшлага. «Ты уверена, что он тебе не нужен?» «Можешь взять себе», — махнула рукой Джуди. «У меня все равно нет на него времени. Дел по горло. Шью костюмы для этой долбанной, как вам это понравится. Премьера через 3 недели, просто не знаю, куда деваться. Мне сейчас помогают первокурсники. Блин, смотрят на швейную машинку, как баран на новые ворота». «Кстати, старик, отличный пиджак», — заметил Банни, когда мы выходили из такси. «Это ведь шелк». «Да, его еще дед мой носил». Двумя пальцами Банни ухватил меня за рукав и пощупал плотную желтоватую ткань. «Классная вещь», — заключил он с важным видом. «Вот только не совсем по сезону». «Разве?» «Не, это же восточное побережье. У вас-то там понятно, насчет одежды сплошное попустительство, но здесь у нас обычно не расхаживают в купальниках круглый год. Черное и синее, дружок, черное и синее, только так. Позволь-ка я открою дверь». «Знаешь, думаю, тебе здесь понравится. Конечно, не поло-лаунж, но для Вермонта ничего. Что скажешь?» Это был маленький и очень изящный ресторан. Скатерти на столиках сверкали белизной. Окна эркеров выходили во внутренний садик. Живые изгороди и увитые розами решетки. Настурции вдоль дорожки из каменных плит. Посетители были в основном средних лет и явно люди с достатком. Похожие на провинциальных адвокатов румяные мужчины — в соответствии с вермонской модой, носившие туфли на каучуковой подошве и костюмы от Хики Фриман. Женщины в юбках из шали, с перламутровой помадой на губах, по-своему вполне миловидные, ухоженные и неброско одетые. Когда мы входили, одна пара мельком взглянула на нас. Я прекрасно понимал, какое впечатление мы производим. 2 симпатичных паренька из колледжа. У обоих богатые отцы и никаких забот. Хотя почти все дамы за столиками годились мне в матери, одна-две выглядели очень привлекательно. «А могло бы быть неплохо», — подумал я, представив себе такую моложавую Матрону. «Одна в большом доме, делать особенно нечего, муж все время в разъездах по делам. Превосходные обеды, деньги на карманные расходы, может быть, даже что-нибудь действительно серьезное, машина, например». К нам незаметно подошел официант. «Вы заказывали столик?» «На имя Коркорана», — бросил Банни, раскачиваясь на пятках и засунув руки в карманы. «А куда же подевался Каспар?» «Он в отпуске, вернется через 2 недели». «Рад за него», — сердечно сказал Банни. «Я передам, что вы о нем спрашивали». «Да, будьте добры, передайте». «Каспар — отличный парень, здешний метродотель», — объяснил мне Банни, пока мы следовали за официантом к нашему столику. «Большой такой старый мужик с усами, австриец или вроде того. К тому же...» — он понизил голос до громкого шепота. «К тому же он не голубой, веришь, нет?» «Может, замечал уже, голубые обожают работать в ресторанах. Я что имею в виду? Буквально каждый педрила...» Я заметил, что шея нашего официанта неестественно напряглась. «Который мне встречался, просто с ума сходил по хорошей еде. Интересно, в чем тут дело? Может, что-то с психологией? Такое впечатление, что...» Я приложил палец к губам и кивком показал на спину официанта как раз в тот момент, когда он повернулся и метнул на нас невыразимо зловещий взгляд. «Вас устраивает ваш столик, джентльмены?» «Да, конечно», — ответил Банни, расплывшись в улыбке. С подчеркнутой ядовитой вежливостью официант вручил нам меню и удалился. Я опустился на стол и открыл меню на списке вин. Лицо у меня горело. Банни отхлебнул глоток воды и, устраиваясь поудобнее, осмотрелся с довольным видом. «Место просто класс! Хорошее место. Но до пола, конечно, далеко». Он поставил локоть на стол и пятерней откинул волосы со лба. «Ты часто там бываешь? Пола, я имею в виду». «Не очень. Я никогда и не слышал про этот ресторан, что, пожалуй, неудивительно. Как я понимаю, он находился примерно в 600 километрах от моего городка. «В такие местечки тебя обычно приводит отец», — задумчиво сказал Банни. «Поговорить по-мужски и все такое. Вроде Оук-бара в Плазе. Мой отец водил туда меня и братьев, когда нам исполнилось 18, опрокинуть первую рюмку». «Я единственный ребенок в семье, и братья и сестры знакомых меня интересуют». «Братьев? А сколько их у тебя?» «Четверо. Тедди, Хью, Патрик и Брейди», — он рассмеялся. «Ужасно было, когда папаша меня туда привел. Как же, я ведь младший сын, а это такое великое событие. Помню, он всю дорогу приговаривал. Вот уж ты и до крепкого дорос. Не успеешь оглянуться, как окажешься на моем месте. И еще. Я-то, наверное, скоро сыграю в ящик. В общем, всякую такую чушь. А я все это время сидел и боялся пошевелиться. Где-то за месяц до того мы с Клоуком, моим хорошим приятелем, выбрались из стен родного Сент-Джерома в Нью-Йорк. Посидеть в библиотеке над заданием по истории. В итоге мы славно посидели в Оук-баре. Счет был просто огромный, и улизнули, не заплатив. Ну, ты понимаешь, ребячьи проделки, все дела. Но вот я снова в этом баре, да еще с отцом». «Они тебя узнали?» «Ага», — мрачно кивнул он, — «как я и думал, но вели себя очень прилично. Ничего не сказали, просто подсунули отцу старый счет вместе с новым». Я попробовал представить себе эту сцену. Поддатый пожилой отец, одетый в тройку, сидит и греет в ладонях стакан со скотчем или что у него там было, а напротив — Банни. Он выглядел располневшим, но это была полнота от избытка мышц, заплывших жирком. Крупный парень, такие в средней школе обычно играют в американский футбол. Именно о таком сыне втайне мечтает каждый отец. Большой, добродушный сынуля, способный, но в меру. Отличный спортсмен, любитель похлопать собеседника по плечу и рассказать бородатый анекдот. «А он заметил, твой отец?» «Не, он уже набрался под завяз. Если б я встал за стойку вместо бармена, он и то б не заметил». Официант снова направился к нашему столику. «А вот и сладкая попка ковыляет», — сказал Банни, углубляясь в меню. «Ты уже выбрал, что будешь есть?» «Что в нем такое?» — спросил я у Банни, разглядывая его коктейль. Из ярко-кораллового, размером с маленький аквариум бокала, во все стороны торчали цветные соломинки, бумажные зонтики и кусочки фруктов. Банни вытащил один зонтик и лизнул кончик. «Море всего! Ром, клюквенный сок, кокосовое молоко, трипл сек, персиковое бренди, мятный ликер. Не знаю, что еще. Попробуй, вкусная штука». «Да ладно, попробуй». «Не стоит. Давай-давай». «Нет, спасибо, не хочется». «Последний раз я пил этот коктейль на Ямайке позапрошлым летом», — мечтательно произнес Банни. «Мне его смешал один бармен, Сэм. Сказал, три таких коктейля, сынок, и ты не попадешь в дверь. И черт побери, так оно и вышло. Бывал на Ямайке?» «Нет, вернее, когда-то давно». «Ты-то, наверное, привык к пальмам и кокосам у себя в Калифорнии. А вот мне там ужасно понравилось. Купил себе розовые плавки в цветочек и все такое. Я звал с собой Генри, но он заявил, что на Ямайке нет культуры. Не знаю, с чего это он. Какой-то музейчик там точно был». «Ты нормально общаешься с Генри?» «О, разумеется», — сказал Банни, откидываясь на спинку стула. «Мы жили в одной комнате на первом курсе». «И он тебе нравится?» «Само собой, само собой. Правда, жить с ним очень трудно. Не выносит шума, не выносит сборищ, не выносит беспорядка, и речи не может быть о том, чтобы после свидания пригласить девушку к себе. Немного послушать Арта Пеппера, если понимаешь». «Мне кажется, он довольно грубый». Банни пожал плечами. «Такой уж у него характер. Видишь, у него голова работает по-другому, чем у нас с тобой. Вечно витает в облаках со своим Платоном и всем остальным. Слишком много занимается, слишком серьезно себя воспринимает. Учит санскрит, коптский и какие-то там еще задвинутые языки. Я ему говорю: Генри, если уж ты собираешься тратить время на что-то кроме греческого, лично я думаю, что древнегреческого и нормального английского человеку совершенно достаточно, купи себе пару кассет Берлица и подзаймись французским. Найди себе какую-нибудь юную шансонетку. Волеву кушай авек муа! Не хотите ли переспать со мной?» И так далее. Сколько он вообще знает языков? Я уже сбился со счета. 7 или 8. Он даже иероглифы умеет читать. «Ух ты!» Банни с гордостью покачал головой. «Он гений, этот парень. Мог бы работать переводчиком в ООН, если б захотел». «Откуда он?» «Из Миссури». У него было такое серьезное и невозмутимое выражение лица, что я подумал, это шутка, и засмеялся. Банни это удивило. «А что, ты думал, он из Букингемского дворца, да?» Все еще смеясь, я пожал плечами. Генри был таким необычным, что с ним не увязывалось ни одно место на земле. «Вот так-то!» — назидательно произнес Банни. «Недоверчивый штат! Паренек из Сент-Луиса, прям как старина Том Эллиот. Отец — большая шишка в строительном бизнесе. Причем у него там не все чисто, по крайней мере, так говорят мои кузены из Сен-Лу. Сам Генри тебе и полслова не скажет, чем занимается его отец. Ведет себя, как будто не знает и знать не хочет». «Ты был у него дома, в Сент-Луисе, то есть?» «Ты что, смеешься? Он такой скрытный, как будто речь идет о манхэттенском проекте, не иначе. Правда, как-то раз видел его мать. Так, случайно, заехала повидать его по пути в Нью-Йорк. Я как раз наткнулся на нее в Монмуте, на первом этаже. Ходила и спрашивала, не знает ли кто-нибудь номер его комнаты. Как она выглядит?» «Симпатичная дама. Темные волосы, голубые глаза. Точь в точь, как у Генри. Норковое манто. На мой вкус, многовато всякой косметики. Ужасно молодая. Генри — ее единственное чадо. Она в нем души не чает». Он наклонился ко мне поближе. «Денег у семьи ты просто не поверишь. Миллионы, старик, миллионы. Понятное дело, ну вориши, но баксы есть баксы, согласен?» Он подмигнул. «Кстати, все хотел спросить, а откуда презренный металл у твоего папаши?» «Нефть», — сказал я. Отчасти это было правдой. Рот Банни превратился в маленькое круглое «О». «У вас есть нефтяные скважины?» «Ну, в общем, есть одна», — скромно произнес я. «Но доход-то с нее приличный?» «Вроде бы да». «Обалдеть», — сказал Банни, покачивая головой. «Золотой Запад! Нам с этой скважиной повезло. Ах ты черт! А вот мой отец всего-навсего президент какого-то вшивого банка!» Я почувствовал, что нужно срочно сменить тему, даже если придется ляпнуть что-нибудь совсем не к месту. Этот разговор грозил загнать меня в угол. «Если Генри из Сент-Луиса, как получилось, что он такой умный?» Я задал этот вопрос без всякой задней мысли, но Банни неожиданно поморщился. «В детстве с ним что-то такое стряслось, очень серьезное. Кажется, попал под машину, так что еле выжил. Пару лет не ходил в школу. Нет, он, конечно, занимался с домашними учителями и все такое, но штука в том, что он очень долго вообще ничего не мог делать. Только лежал в кровати и читал. Хотя я подозреваю, он и так в 2 года читал книги, которые нормальные люди читают в колледже. Бывают, знаешь, такие детишки». «Говоришь, он попал под машину?» «Я так думаю. Не представляю, что там еще могло стрястись. Он не любит об этом говорить». Банни понизил голос. «Ты заметил, как он зачесывает волосы? На лоб, на правую сторону. Это потому, что у него там шрам. Он чуть не потерял глаз, до сих пор плохо им видит. И еще помнишь, какая у него неуклюжая походка, как будто он прихрамывает? Ну, вообще, это все не важно. Он сильный, как бык. Уж не знаю, что он там делал, занимался с гантелями или что... Но он себя, можно сказать, вновь поставил на ноги, это точно. Настоящий Тедди Рузвельт со всем этим знаменитым преодолением препятствий. Как тут его не уважать?» Он снова откинул волосы со лба и жестом заказал еще один коктейль. «Я это к чему говорю? Вот, например, Фрэнсис. По мне, он ничуть не глупее Генри. Светский парень, денег куча. Вот только слишком легко ему все это досталось. Лентяй каких мало. Любит валять дурака, после занятий только и делает, что бегает по вечеринкам и надирается в хлам. А посмотри на Генри!» — он поднял бровь. «Его от греческого за уши не оттянешь». «Ага, спасибо, сэр, вот сюда», — сказал он официанту, который приблизился с очередным кораллово-красным бокалом на подносе. «И еще один тебе, да?» «Нет, спасибо. Давай-давай, старик, я плачу». «Ну, тогда, наверное, еще один мартини», — сказал я официанту, который уже повернулся к нам спиной. Он оглянулся и смерил меня презрительным взглядом. «Спасибо», — пробормотал я, отводя взгляд от омерзительной улыбочки, игравшей у него на губах. Я смотрел в сторону до тех пор, пока не убедился, что он ушел. «Знаешь, вот кого я действительно терпеть не могу, так это приставучих педрил», — сказал Банни задушевным тоном. «По мне, так их надо заживо сжигать на костре, всех скопом». Я встречал людей, которые нападают на гомосексуализм, потому что эта тема вызывает у них чувство неловкости. И, возможно, они сами не свободны от наклонностей такого рода. И людей, которые нападают на гомосексуализм совершенно искренне. Сначала я мысленно поместил Банни в первую категорию. Его понебратская манера общения была мне совершенно чужда и потому вызывала подозрения. К тому же он изучал античных авторов, что само по себе, конечно, ни о чем не говорит, но в определенных кругах все же вызывает двусмысленную ухмылку. «Хочешь знать, что такое античность?» — спросил меня подвыпивший декан на преподавательской вечеринке пару лет назад. «Я тебе скажу, что такое античность. Сплошные войны и гомосеки. Безапелляционное и вульгарное высказывание, но, как во многих афористичных пошлостях, в нем есть и талика истины. Однако, чем дольше я слушал Банни, тем яснее мне становилось, что в его разглагольствованиях не было ни показного веселья, ни желания продемонстрировать собеседнику свою непричастность к предмету беседы. Он рассуждал без малейшего смущения, как какой-нибудь сварливый ветеран иностранных войн, 100 лет как женатый, обросший потомством вояка, для которого эта тема и отвратительна, и бесконечно забавна. «А как же твой друг Фрэнсис?» — спросил я. Я задал этот вопрос из чистого ехидства, просто чтобы посмотреть, как Банни вывернется с ответом. Фрэнсис мог быть или не быть гомосексуалистом. Он мог запросто оказаться неотразимым дамским угодником, но он, несомненно, принадлежал к тому типу изысканно одетых невозмутимых юношей с лисьими повадками, который должен был вызывать вполне определенные подозрения у человека с таким тонким нюхом, как у Банни. Банни вскинул бровь. «Что за бред? Кто тебе это сказал?» «Никто». «Так, Джуди Пуви», — добавил я, когда понял, что мой первый ответ его не устраивает. «Я догадываюсь, с чего она могла такое ляпнуть, но у нас тебе кого угодно геем назовут. На самом деле старомодные маменькины сынки все еще среди нас. Фрэнсису нужно просто обзавестись девушкой, и все будет в порядке». «А ты-то сам как?» — довольно агрессивно спросил он, прищурившись на меня сквозь стекла съехавших на бок очков. «В смысле?» «Ты старый волк-одиночка? Или какая-нибудь старлетка ждет тебя в Голливуд-Хай?» «Нет. Мне не хотелось рассказывать о своих проблемах с подружками кому бы то ни было, а уж тем более Банни. Только недавно, перед самым отъездом, мне удалось выпутаться из отношений с одной девушкой. Назовем ее Кэти. Я познакомился с ней в колледже на первом курсе, и сначала она мне очень понравилась. Мне казалось, что она интеллектуалка, которая, как и я, склонна мыслить критически и недовольна своим окружением. Однако примерно через месяц, а за это время она успела пристать ко мне как смола, я с немалым ужасом стал понимать, что она всего лишь продукт популярной психологии, расхожая версия Сильвии Плат для массового потребителя. Это тянулось бесконечно, как слезливый сериал. Просьбы, жалобы, исповеди на парковках, признание в неадекватности и низкой самооценке, все эти пошлые горести. Не в последнюю очередь из-за нее я так отчаянно стремился уехать из дома. И из-за нее же с опаской поглядывал даже на самых веселых и не склонных к умственным изыскам хэмпденских студенток. При мысли о ней я помрачнел. Банни наклонился ко мне через стол. «А правда, что в Калифорнии самые симпатичные девушки?» Я засмеялся так, что мартини чуть не полилось у меня из носа. Банни заговорщицки подмигнул мне. «Красотки в купальниках, а? Пляж, простынка, парарам!» «А ты думал?» Мой ответ ему понравился. Наклонившись ко мне еще ближе, с видом старого прожженного дядюшки, он стал рассказывать про свою подружку, которую звали Мэрион. «Ты наверняка ее видел, маленькая блондинка с голубыми глазами, примерно вот такого роста». Тут я и вправду вспомнил, что в самом начале семестра как-то раз встретил Банни на почте, где он довольно развязно беседовал с девушкой, подходившей под это описание. «Вот это и есть моя девушка! Кроме меня никого к себе не подпускает», — гордо сказал Банни, проводя пальцем по краю бокала. И как раз отпивал мартини и опять расхохотался так, что чуть не захлебнулся. «К тому же она на начальном образовании. Здорово, правда? Я имею в виду, она настоящая девушка». Он развел руки, как будто показывая разделяющее их расстояние. «Длинные волосы, упитанная фигурка, совершенно спокойно носит платье. Мне это нравится. Можете называть меня старомодным, но слишком умный не для меня. Вот, например, Камилла. С ней, конечно, здорово, она свой человек и так далее». «Да брось», — сказал я, все еще смеясь, — «она очень красивая». «Очень-очень», — согласился он, примирительно поднимая ладонь. «Я разве спорю? Вылитая статуя Дианы в клубе моего отца. Ей только не хватает твердой маминой руки, но все равно она как дикая роза, а мне больше по душе садовые сорта. Она ведь вообще не думает, о чем положено. И еще обожает ходить в старых шмотках своего братца. Говорят, некоторым девушкам такое идет, хотя, честно, я не представляю, каким, но уж не ей, это точно. Слишком уж на него похоже. То есть Чарльз — симпатичный парень, и характер у него, как ни крути, просто золотой, но мне вряд ли пришло бы в голову на нем жениться, понимаешь?» Банни явно собирался сказать еще что-то, но вдруг осекся. Его кислая мина вызвала у меня недоуменную улыбку. Неужели он испугался, что сболтнул лишнее, побоялся показаться нелепым? Я попытался придумать, как быстро сменить тему, чтобы избавить его от мучений, но тут он, как ни в чем не бывало, сел поудобнее и украдкой оглядел зал. «Слушай-ка, тебе не кажется, что пора?» За обедом мы перепробовали множество самых разнообразных блюд. Омары, паштеты, муссы. Но все это не шло ни в какое сравнение с количеством выпитого. Три бутылки тетанже поверх коктейлей и отправленные вдогонку бренди постепенно превратили наш столик в мировую ось, вокруг которой с сумасшедшей скоростью вращались слегка размытые предметы. Я все пил и пил из появлявшихся передо мной как по волшебству бокалов, а Банни провозглашал тосты за Хэмпден Колледж, за Бенджамина Джауэта, за Афины времен Перикла. Тосты становились все более и более витиеватыми, время бежало незаметно, и когда нам подали кофе, за окном уже начало темнеть. Банни был так пьян, что потребовал у официанта две сигары, которые тот принес на маленьком подносе, вместе со счетом, лежащим обратной стороной вверх. Теперь полутемный зал кружился просто-таки с невообразимой скоростью. От сигары, вопреки ожиданиям, мне не стало легче, напротив. Вдобавок ко всему перед глазами замелькали яркие пятнышки с темными краями, и я с содроганием вспомнил кошмарные одноклеточные организмы, которые когда-то мне приходилось, отчаянно моргая, до головокружения разглядывать в микроскоп. Я затушил сигару в пепельнице, при ближайшем рассмотрении оказавшейся моим десертным блюдцем. Осторожно высвободив позолоченные дужки из-за ушей, Банни снял очки и начал протирать их салфеткой. Без них его глаза казались маленькими, подслеповатыми и дружелюбными. Они слегка слезились от сигарного дыма, и в уголках можно было заметить сеточку веселых морщинок. «Вот это был обед, а, старик?» — сказал он, сжимая в зубах сигару и рассматривая очки на свет в поисках пылинок. В тот момент он был очень похож на молодого безусого Тедди Рузвельта, готового повести лихих всадников на штурм холма Сан-Хуан или отправиться выслеживать дикого зверя в лесной чащобе. «Все было замечательно, спасибо». Он выпустил огромное облако голубого едкого дыма. «Первоклассная еда, приятное общество, море выпивки. Что еще нужно? Как там в той песне?» «Какой?» «Я хотел бы сесть за стол, пропел Банни, беседовать с друзьями и что-то там еще трам-парам-парам». «Не помню». «Я тоже, ее Этель Мерман поет». В зале стало почти совсем темно. Я попробовал сфокусировать взгляд на предметах за пределами столика и обнаружил, что кроме нас в ресторане уже никого нет. В дальнем углу виднелась бледная тень, похожая на нашего официанта. Загадочное, почти сверхъестественное существо. Впрочем, если верить молве, обитатели мира теней всецело поглощены своими заботами. Его же внимание было приковано к нам, и я чувствовал, как мы высвечиваемся в спектральных лучах его ненависти. «Ох, наверное, надо идти», — вздохнул я и откинулся на стуле, едва удержав при этом равновесие. Банни великодушно махнул рукой и перевернул счет. Разглядывая его, он порылся в кармане, затем взглянул на меня и улыбнулся. «Слушай, старик, да, мне очень неловко, но, может быть, в этот раз заплатишь ты, а потом мы как-нибудь сочтемся?» Я соловело поднял брови и рассмеялся. «У меня нет ни цента». «У меня тоже, забавно. Похоже, забыл дома бумажник». «Шутишь?» «Вовсе нет», — весело сказал он. «Ни единой монетки. Я бы вывернул карманы, чтобы ты не сомневался, но сладкая попка увидит». У меня возникло острое ощущение, что наш злобный официант, притаившийся в тени, с интересом прислушивается к разговору. «Сколько там вышло?» Банни провел спотыкающимся пальцем по столбику цифр. «Все вместе получается $287.59, не считая чаевых». Я был ошеломлен суммой и озадачен его безмятежным спокойствием. «Ничего себе!» «Ну, вся эта выпивка, ты ж понимаешь!» «Что будем делать?» «Может, просто выпишешь чек?» — предложил он самым обычным тоном. «У меня нет чековой книжки». «Тогда заплати карточкой». «У меня нет карточки». «Да брось, не выдумывай!» «Нет у меня карточки», — сказал я с нарастающим раздражением. Банни отодвинул стул, поднялся, огляделся с нарочитой небрежностью, как детектив, прогуливающийся в фойе гостиницы. У меня мелькнула дикая мысль, что сейчас он просто рванется к выходу, но он только хлопнул меня по плечу. «Сиди, не дергайся, старик», — прошептал он. «Я пойду позвоню». Сунув кулаки в карман, он в развалочку пошел к выходу, и в сумерках зала замелькали его белые носки. Его не было довольно долго, и я уже начал думать, что он не вернется, что он выбрался через окно и оставил меня расхлебывать всю эту кашу. Но, наконец, где-то хлопнула дверь, и вальяжной походкой Банни вернулся к столику. «Расслабься», — сказал он, падая на стол. «Отбой тревоги!» «Что ты придумал?» «Позвонил Генри». «Он приедет?» «В сей момент!» «Разозлился?» Банни отмел это предложение легким движением руки. «Все нормально. Если честно, по-моему, он чертовски рад выбраться из дому». Прошло 10 мучительных минут, в течение которых мы делали вид, что допиваем ледяные остатки кофе. Наконец появился Генри. Под мышкой у него была зажата книга. «Вот видишь, я ж говорил, что он приедет», — прошептал мне Банни и обратился к подошедшему Генри. «О, привет! Как я рад видеть нашего...» «Где счет?» — спросил Генри убийственно монотонным голосом. «Вот, держи, дружище, большущее спасибо», — затараторил Банни, роясь среди чашек и бокалов. «Я твой должник на...» «Привет», — холодно сказал Генри, поворачиваясь ко мне. «Привет. Как дела?» Он был похож на робота. «Отлично. Это хорошо». Банни, наконец, отыскал счет. «Вот, вот он, старик». Некоторое время Генри разглядывал листок с абсолютно каменным лицом. «Кстати», — оживился Банни. В напряженной тишине его голос звучал, как иерихонская труба. «Хотел было извиниться, что оторвал тебя от очередной книженцы, но ты, я вижу, как всегда, притащил ее с собой. Что у тебя там? Что-нибудь интересненькое?» Генри молча протянул ему книгу. Надпись на обложке была на каком-то восточном языке. Банни тупо уставился на заглавие, затем сунул книгу обратно Генри в руки. «Замечательно!» — выдавил он каким-то полуобморочным голосом. «Вы готовы?» — резко спросил Генри. «Конечно, конечно!» — Банни торопливо вскочил, чуть не опрокинув стол. «Одно лишь слово — трам-пам-пам, и в тот же самый миг...» Генри оплатил счет. Банни увивался вокруг него, как провинившийся ребенок. Дорога домой была сплошной пыткой. От Банни, сидевшего сзади, летел фейерверк блестящих, но обреченных на провал попыток завязать разговор. Одна за другой его остроты вспыхивали и гасли. Генри не сводил глаз с дороги, а я нервно щелкал крышкой пепельницы под приемником. В конце концов, до меня дошло, как это должно быть, действует на нервы, и я с большим трудом заставил себя остановиться. Сначала Генри отвез домой Банни. Изливая потоки бессвязных любезностей, Банни хлопнул меня по плечу и выбрался из машины. «Ага, отлично, Генри, Ричард, вот мы и дома, замечательно, прекрасно, 1000 благодарностей, отличный обед, ну что ж, ту-ту, пока-пока!» Он хлопнул дверцы и потрусил к входу. Едва он скрылся в общежитии, Генри повернулся ко мне. «Мне очень жаль». «Нет-нет, что ты», — ответил я, сгорая от стыда, — «просто вышла небольшая путаница, я верну тебе деньги». «Не вздумай, это он во всем виноват. Но он сказал, что приглашает тебя, так ведь?» В его голосе звучало осуждение. Да. И совершенно случайно забыл дома бумажник. Ну, оплошал, со всеми бывает. Оплошность тут ни при чем, отрезал Генри. Это гнусный розыгрыш. Он принимает как данность, что те, кто рядом, готовы мгновение ока оплачивать астрономические счета. Ему и в голову не приходит, в какое неловкое положение он ставит людей. Что, если бы меня не оказалось дома? Я думаю, он на самом деле просто забыл. «Вы ехали туда на такси», — тут же сказал Генри. «Кто платил?» Я машинально открыл рот, чтобы возразить, и вдруг меня как водой окатили. За такси заплатил Банни. При этом он не приминул подчеркнуть свою щедрость. «Вот видишь», — кивнул Генри. «У него даже не хватило ума до конца все продумать. Свинская шутка, вполне в духе Банни. Но, надо сказать, я не думал, что у него хватит наглости сыграть ее с совершенно незнакомым человеком». Я не знал, что на это ответить, и к Монмуту мы подъехали в полном молчании. «Ну что же», — сказал он, — «прости, что так получилось». «Нет, правда, ничего страшного. Спасибо, Генри». «Ладно, спокойной ночи». Я постоял на крыльце, провожая взглядом удаляющуюся машину, затем поднялся в комнату и в пьяном ступоре повалился на кровать. «Мы все знаем про твой обед с Банни», — сказал Чарльз. Я вежливо посмеялся. Это было на следующий день, в воскресенье, ближе к вечеру. С самого утра я пытался читать Парменида на греческом. Этот диалог был мне не по зубам, тем более с похмелья. И я сидел над книгой уже так долго, что буквы начали плыть у меня перед глазами. Неподдающиеся расшифровке значки, отпечатки птичьих лапок на песке. В бездумном оцепенении я смотрел в окно на скошенные луга, волнами зеленого бархата подступавшие к холмам на горизонте. и вдруг заметил близнецов, легко и неспешно скользивших по лужайке кампуса, как парочка привидений. Я высунулся из окна и окликнул их. Они остановились и подняли голову, щурясь от яркого предзакатного солнца и прикрывая глаза ладонями. «Привет!» Их слабые, приглушенные расстоянием голоса донеслись до меня, почти слившись в один. «Спускайся к нам!» И вот мы уже бредем втроем по роще за колледжем и дальше по опушке низкорослого соснового лесочка, протянувшегося к подножию гор. В белых теннисных свитерах и теннисных туфлях с растрепанными светлыми волосами близнецы еще больше, чем обычно, напоминали ангелов. Я не очень понимал, зачем они позвали меня. В их вежливом обхождении сквозило легкое замешательство. Они поглядывали на меня с некоторой опаской, словно бы я приехал из далекой страны с незнакомыми экзотическими нравами и обычаями, и требовалась немалая осторожность, чтобы не испугать или не обидеть меня. «Откуда вы знаете про обед?» «Бан позвонил утром, а Генри рассказал нам еще вчера вечером». «Он, наверное, здорово злится». Чарльз пожал плечами. «На бане, может быть, а на тебя нет. Они ведь друг друга терпеть не могут, как я понимаю». Близнецы изумленно посмотрели на меня. «Вообще-то они старые друзья», — сказала Камилла. «Я бы даже сказал, близкие друзья», — добавил Чарльз. «Одно время они были, что называется, не разлей вода». «По-моему, они частенько ссорятся». «Да, бывает», — сказала Камилла. «Но это не значит, что они плохо друг к другу относятся. Генри такой серьезный, а Бан такой, в общем, несерьезный. Наверное, поэтому они прекрасно ладят». «Вот именно», — сказал Чарльз. «Аллегро и Пенсерозо. Веселый и задумчивый. Гармоничный дуэт. Мне кажется, Банни единственный на свете, кто может рассмешить Генри». Резко остановившись, он махнул рукой вдаль. «Ходил туда когда-нибудь? Вон там, на холме, есть кладбище». Я едва различал его сквозь сосны. Невысокие покосившиеся надгробия, как расшатанные зубы, торчали под такими странными углами, что в них чувствовалось застывшее движение. Словно бы какая-то сверхъестественная сила, вроде полтергейста, лишь секунду назад разбросала их в истерическом припадке. «Она очень старая», — сказала Камилла. «Начало 18 века. Здесь был город, церковь и мельница. От построек остались одни фундаменты, зато сады до сих пор цветут. Пипинки и зимние яблони. А там, где были дома, мускусные розы. Бог знает, что тут случилось. Может, эпидемия или пожар? Или магауки», — предположил Чарльз. «Сходи как-нибудь, посмотри, место того стоит, особенно кладбище. Там очень красиво, особенно когда все в снегу. За деревьями пламенел шар заходящего солнца, и перед нами маячили наши тени, причудливые и неестественно длинные. В воздухе стоял запах прелой листвы и дыма далеких костров, предчувствие сумеречной прохлады. Тишину нарушал только звук наших шагов по каменистой тропинке и шум ветра в вершинах сосен. Меня одолевала дрема, голова раскалывалась, и во всем происходящем было что-то не вполне от мира сего, что-то похожее на сон. Мне казалось, я вот-вот вздрогну и проснусь. Подниму голову от раскрытой книги и пойму, что сижу в своей темной комнате совершенно один. Вдруг Камилла остановилась и приложила палец к губам. На сухом, пополам расколотом молнии дереве сидели три огромные черные птицы, гораздо крупнее ворон. Таких я еще никогда не видел. «Вороны», — пояснил мне Чарльз. Мы замерли, наблюдая за ними. Неуклюже подпрыгивая, один из воронов добрался до конца ветки. Она заскрипела под его тяжестью, распрямилась, и с резким карканьем ворон поднялся в воздух. Двое других, тяжело хлопая крыльями, последовали за ним. Построившись треугольником, птицы проплыли над лугом. Три темные тени пронеслись по траве. Чарльз рассмеялся. «Их трое и нас трое. Предзнаменование, не иначе». «Знак». «Знак чего?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Чарльз. «Это Генри у нас любитель орнитомантии. Гадает по полету птиц. Он такой древний римлянин. Вот кто бы нам все истолковал». Мы повернули домой, и вскоре с вершины очередного подъема вдали показались крыши общежитий. В холодной пустоте темнеющего неба молочной лункой ногтя плыл месяц. Я еще не привык к этим жутковатым осенним сумеркам, к резкому похолоданию и раннему приходу темноты. Вечер наступал слишком быстро, и опускавшаяся на луг мертвая тишина наполняла сердце странным трепетом и печалью. Я с тоской подумал об общежитии. Пустые коридоры, старые газовые рожки, скрежет ключа в замке. «Ну, до встречи», — сказал Чарльз, когда мы подошли к крыльцу Монмута. В свете фонаря его лицо казалось неестественно бледным. Я увидел, что в общинах уже зажглись огни, и в окнах столовой мелькают темные силуэты. «Здорово погуляли», — сказал я, засовывая руки поглубже в карманы. «Может быть, поужинаете со мной?» «Боюсь, что нет, нам нужно домой». «Ну что же». Я и огорчился, и почувствовал некоторое облегчение. «Значит, в другой раз». «Слушай, а может...» — вдруг произнесла Камила, взглянув на брата. Тот нахмурился. «А давай». «Пойдем ужинать к нам», — сказала она резко, словно в порыве вдохновения, повернувшись ко мне. «Нет-нет», — поспешно отказался я. «Пойдем, правда, спасибо, не стоит. Серьезно, не беспокойтесь. Пойдем, пойдем», — любезно сказал Чарльз. «У нас нет ничего особенного, но мы будем рады, если ты присоединишься». Меня захлестнул прилив благодарности. На самом деле я хотел пойти с ними. Очень хотел. «А я точно не помешаю. Ничуть», — решительно заявила Камилла. «Пошли». Чарльз и Камилла снимали меблированную квартиру на последнем этаже четырехэтажного дома в Северном Хэмптоне. Миновав прихожую, я оказался в маленькой гостиной со скошенными стенами и мансардными окнами. Кресло и тяжелый диван были обтянуты пыльной, протершейся на подлокотниках парчой. На бронзовой ткани узор из роз, на болотно-зеленой — из желудей и дубовых листьев. Повсюду потемневшие от времени полотняные салфетки. На каминной полке поблескивала пара подсвечников со стеклянными подвесками и несколько потускневших серебряных тарелок. В квартире не то чтобы царил полный беспорядок, но до него было недалеко. Везде, где только можно, громоздились стопки книг. Столы были завалены бумагами, пепельницами, бутылками из-под виски и коробками из-под конфет. По узкому коридору было не пройти из-за сваленных у стен зонтиков и галош. В комнате Чарльза на коврике была разбросана одежда, а через дверцу шкафа перекинута охапка разноцветных галстуков. Ночной столик у кровати Камиллы был заставлен грязными чашками, среди которых подтекали перьевые ручки. В стакане засыхал букет ноготков, в изножье кровати был разложен незавершенный пасьянс. Общая планировка квартиры производила очень странное впечатление. Окна встречались в самых неожиданных местах. Узкие коридорчики заканчивались тупиками, а дверные проемы были настолько низкими, что мне приходилось нагибаться. Я то и дело натыкался на какие-нибудь диковины. Старый стереоскоп, пальмовые авеню призрачной Ниццы, уходящие в сепиевую даль. Наконечники стрел в пыльной коробке. Окаменелый отпечаток папоротника. Птичий скелет. Чарльз принялся исследовать содержимое кухонных шкафчиков. Камилла налила мне ирландского виски из бутылки, венчавшей стопку журналов National Geographic. «Ты видел смоляные ямы Лабреа?» — спросила она так, словно это был самый обычный вопрос. «Нет», — признался я, беспомощно уставившись в стакан. «Представляешь, Чарльз!» — крикнула она в сторону кухни. «Он живет в Калифорнии и ни разу не был в Лабреа!» Чарльз появился в дверном проеме, вытирая руки кухонным полотенцем. «Правда?» — спросил он с детским удивлением. «Почему?» «Не знаю». «Там же так интересно, подумать только!» «Ты многих здесь знаешь из Калифорнии?» — спросила Камилла. «Нет». «По крайней мере, ты знаешь Джуди Пуви». Я удивился, откуда ей это известно. «Она не входит в число моих друзей, моих тоже. В прошлом году она плеснула мне пивом в лицо. Я слышал», — засмеялся я. Но она даже не улыбнулась. «Не верь всему, что слышишь», — сказала она, отпивая виски. «А знаком ли ты с Клоуком Рейберном?» «Я видел его». Калифорнийцы в Хэмпдоне, в основном из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, сплотились в тесный круг, центром которого как раз и был Клоук Рейнберг. Претенциозная улыбочка усталого светского льва, полуопущенные веки, сигареты одна за другой. Таких типов можно часто встретить в туалете на вечеринках, где они осторожно делают дорожки на краю раковины. Девушки из Лос-Анджелеса, в том числе Джуди, были фанатично преданы ему. «Они с Банни, приятели». «Как так?» — удивился я. «Вместе учились в средней школе в Сан-Жероме, в Пенсильвании». «Это же Хэмпден», — подключился к разговору Чарльз. «Эти прогрессивные школы так и норовят заполучить проблемных студентов, дескать, поможем жертвам непонимания». Клоук перевелся сюда после первого курса из колледжа в Колорадо. Там он целыми днями катался на лыжах и в конце года провалился по всем предметам. «Хэмпден — последнее прибежище на свете», — «для отбросов общества со всего земного шара», — смеясь, закончила Камилла. «Да ладно вам». «Нет, я думаю, в каком-то смысле это действительно так», — сказал Чарльз. «Половина студентов учатся здесь, потому что больше их никуда не примут. Не хочу сказать ничего плохого. Хэмпден — отличный колледж, но, может быть, в том-то и причина. Посмотри на Генри. Если бы его не взяли в Хэмпден, он, наверное, вообще остался бы без высшего образования». «Не выдумывай. Я понимаю, звучит смешно, но он бросил школу в 10 классе. Подумай, какой приличный колледж возьмет такого недоучку? И вдобавок стандартные тесты. Генри отказался их сдавать. Уверен, это был бы лучший результат за всю историю этих несчастных тестов. Но они вызывают у него что-то вроде эстетического отвращения. Представляешь, что должна подумать приемная комиссия?» Он отхлебнул виски. «Ну а ты как здесь оказался?» По выражению его глаз я не мог догадаться, о чем он думает. «Мне понравился их буклет», — сказал я. «И приемная комиссия, разумеется, встретила тебя с распростертыми объятиями». Мне вдруг ужасно захотелось пить. В комнате было душно, у меня пересохло в горле, виски оставило во рту отвратительный привкус. И дело не в том, что оно было плохим, наоборот, отличным. Но я был с похмелья. К тому же целый день не ел и внезапно почувствовал, что сейчас меня вырвет. Раздался стук в дверь. Один короткий удар, а затем кто-то забарабанил, не стесняясь. Не сказав ни слова, Чарльз осушил стакан и нырнул обратно в кухню, а Камилла пошла открывать. Еще до того, как дверь отворилась до конца, я различил блеск очков. Раздался нестройный хор приветствий, и все они ввалились в прихожую. Генри, Банни в обнимку с коричневым бумажным пакетом, Фрэнсис с бутылкой шампанского в правой руке, похожей на принца крови в своем длинном черном пальто и черных перчатках. Он вошел последним и, нагнувшись, громко чмокнул Камиллу в губы. «Привет, дорогая! Мы ошиблись, но как удачно. Я купил шампанское, а Банни принес стаут. Так что сегодня можно смешать черный бархат. А что у нас на ужин?» Я поднялся. На долю секунды все замолчали, но тут Банни сунул свой пакет Генри и шагнул вперед, протягивая мне руку. «Кого я вижу?» — воскликнул он. «Соучастник преступления собственной персоной! Обеда мало показалось, еще и на ужин пожаловал!» Он хлопнул меня по плечу и понес какую-то ахинею. Мне было жарко, к горлу подкатывала тошнота. Я затравленно огляделся. Фрэнсис беседовал с Камиллой. Генри, стоявший у двери, слегка кивнул мне и еле заметно улыбнулся. «Извини», — сказал я Банни, — «я сейчас». Я пробрался на кухню. Она была похожа на кухню в доме стариков. Потертый красный линолеум, закопченная плита, натужно хрипящий холодильник. На крышу, вполне в стиле этой странной квартиры, вела дверь. Набрав воды из-под крана, я опрокинул стакан одним глотком. Слишком много, слишком быстро. Классический случай. Чарльз сидел на корточках перед открытой духовкой и вилкой переворачивал отбивные из молодого барашка. Я никогда не был любителем мясной пищи, в чем не последнюю роль сыграла весьма садистская экскурсия на мясокомбинат в 6 классе. Запах баранины не показался бы мне аппетитным и в другой ситуации, а в моем тогдашнем состоянии он был просто тошнотворным. Дверь на крышу была приоткрыта и подперта кухонным стулом, через ржавую сетку тянула сквозняком. Я снова наполнил стакан и подошел к щели. Глубокие вдохи, подумал я, свежий воздух, и все будет тип-топ. Чарльз обжег палец и, чертыхнувшись, захлопнул духовку. Обернувшись, он с удивлением обнаружил меня. «О, салют, ты чего, налить тебе еще?» «Нет, спасибо». Он пригляделся к стакану у меня в руках. «Что это у тебя? Неужто джин, где ты его откопал?» В дверях появился Генри. «У тебя есть аспирин?» — спросил он у Чарльза. «Вон там. Выпить хочешь?» Вытряхнув на ладонь несколько таблеток, Генри проглотил их вместе с двумя загадочными капсулами, извлеченными из кармана, и запил протянутым Чарльзом виски. Бутылочку с аспирином он оставил на полке. Я подошел и украдкой достал пару таблеток, но от внимания Генри это не укрылось. «Не здоровится?» — спросил он, как мне показалось, сочувственно. «Нет, просто голова болит. Надеюсь, это у тебя не слишком часто?» «В чем дело?» — спросил Чарльз. «Здесь что, все разболелись?» «Почему все толпятся на кухне?» — обиженно прокричал из коридора Банни. «Когда мы, наконец, будем есть? Подожди, Бан, через минуту начнем!» Банни в развалочку вошел на кухню и заглянул через плечо Чарльза, изучая противень, который тот только что вынул из духовки. «По-моему, готово!» — сказал он и ухватил отбивную за косточку, вонзил в нее зубы. «Банни, ну подожди немного!» — сказал Чарльз. «На всех может не хватить!» «Умираю от голода», — проговорил Банни с набитым ртом. «Крайняя степень истощения. «Не забудь поглодать кости после ужина», — бросил Генри без тени улыбки. «Заткнись, правда, Бан, подожди чуть-чуть», — повторил Чарльз. «Хорошо, хорошо», — ответил Банни. Но когда Чарльз отвернулся, украдкой истощил еще одну отбивную. Тонкая струйка розоватого сока потекла по его запястью и скрылась в рукаве. Сказать, что ужин прошел плохо, было бы преувеличением. Но и особо удачным назвать его было трудно. Я не совершил никакой явной глупости и не ляпнул ничего неуместного, но был недоволен собой, раздражен и подавлен. Мало говорил, а ел и того меньше. Разговор по большей части касался неизвестных мне событий, и даже дружелюбные попытки Чарльза ввести меня в курс дела не слишком помогали понять, о чем речь. Генри и Фрэнсис без конца спорили о том, на каком расстоянии друг от друга стояли римские легионеры в боевом строю. «Плечом к плечу», как говорил Фрэнсис, или, как утверждал Генри, на расстоянии около метра. Этот спор перешел в другую, еще более долгую дискуссию, путанную и, на мой взгляд, исключительно занудную. Был ли первичный хаос Гесиода не более чем пустым пространством, или же хаосом в современном смысле слова? Камила поставила пластинку Жозефины Бейкер, Банни съел мою отбивную. Я ушел рано, и Фрэнсис и Генри предложили отвезти меня домой, что почему-то еще больше меня расстроило. Я ответил, что лучше прогуляюсь, спасибо, и, ничего не соображая, с безумной улыбкой отступил из прихожей на лестницу, ни на секунду не поворачиваясь к ним спиной. Лицо у меня горело под их взглядами, выражавшими любопытство и легкую озабоченность. До колледжа было недалеко, минут 15 ходьбы, однако на улице холодало, у меня раскалывалась голова, а оставшееся от прошедшего вечера острое чувство неполноценности и полного провала нарастало с каждым шагом. Я снова и снова прокручивал в голове недавние события, пытаясь припомнить точные формулировки замечаний, многозначительные интонации, утонченные оскорбления или, напротив, любезности, которые я мог упустить, и память охотно подбрасывала новый материал для мучительных переживаний. Когда вернулся, посеребренная луной комната показалась мне совершенно чужой. На столе перед распахнутым окном так и лежал открытый парменит. Рядом стоял пластиковый стаканчик с недопитым кофе. В комнате было прохладно, но я не стал закрывать окно. Я упал на кровать, не сняв ботинки и не включив свет. Лежа на боку, я разглядывал пятно лунного света, растекшееся по дощатому полу. От внезапного порыва ветра взметнулись занавески, длинные и бледные, как привидения. Страницы парменида зашелестели, словно открытую книгу пролистала невидимая рука. Я собирался встать пораньше, но когда проснулся, подскочив как пружина, уже вовсю светило солнце, и часы показывали без 5:09. Не побрившись, не причесавшись и даже не переодевшись после вчерашнего вечера, я схватил Лидла и Скотта вместе с тетрадью по греческому и побежал на занятия. За исключением Джулиана, который всегда принципиально задерживался на несколько минут, все уже были там. Проходя по коридору, я услышал голоса, но стоило открыть дверь, как мои одногруппники затихли и подняли головы. Мгновение все молчали. Затем Генри произнес: «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответил я. В ясном северном свете все они выглядели свежими, хорошо отдохнувшими, немного удивленными моим появлением. Они внимательно наблюдали за мной, а я провел пятерней по волосам, мучительно сознавая, что не причесан. «Похоже, приятель, ты сегодня забыл пообщаться с бритвой», — прокомментировал Банни. «Похоже...» — тут отворилась дверь, и вошел Джулиан. Занятия в тот день были очень напряженными, особенно для меня. Ведь мне нужно было так много наверстать. По вторникам и четвергам было приятно сидеть за чашкой чая и беседовать о литературе и философии, но остальные дни целиком посвящались греческой грамматике и литературной композиции, а это, по большей части, был умопомрачительно тяжелый труд. Мне кажется, что сейчас, когда я стал старше и утратил прежнюю выносливость, я уже не смог бы подвигнуть себя на такую работу. Так что мне было о чем беспокоиться, помимо холодности, вновь охватившей моих однокашников. Как и прежде, их окружала атмосфера неприступной солидарности. Как и прежде, они с изящным, безупречным равнодушием смотрели сквозь меня. Вчера в их строю возникло свободное место, но сегодня оно исчезло, а я, казалось, вернулся к началу, не продвинувшись ни на шаг. После занятия я пошел к Джулиану, якобы за тем, чтобы обсудить, нельзя ли перезачесть некоторые предметы, хотя на уме у меня было нечто совсем иное. Дело было в том, что решение бросить все ради греческого внезапно показалось мне поспешным, чтобы не сказать дурацким. А мои побудительные мотивы просто смехотворными. О чем, спрашивается, я думал? Мне нравился греческий, мне нравился Джулиан, но я уже не мог с уверенностью сказать, что мне симпатичны его ученики. И потом, неужто я и в самом деле хотел провести студенческие годы и всю дальнейшую жизнь, рассматривая фотографии разбитых куросов и обсасывая тонкости употребления древнегреческих частиц? 2 года назад подобное опрометчивое решение ввергло меня в тянувшийся целый год кошмар с захлороформленными кроликами и посещениями морга, кошмар, из которого я выбрался только чудом. Мое нынешнее положение было далеко не столь плачевным. Мороз пробежал у меня по коже при воспоминании о лабораторных занятиях по зоологии. 8 утра, визг молочных поросят в тесных клетках. «Нет-нет», — сказал я себе, — «гораздо менее плачевным». И все же недавний выбор казался большой ошибкой. Семестр, однако, был в разгаре, и еще раз менять предметы и куратора было поздно. Думаю, я отправился тогда к Джулиану в надежде, что он возродит мою ослабевшую решимость, вернет непоколебимую уверенность, владевшую мной в тот первый день. И это наверняка удалось бы ему без труда, если бы только наша беседа состоялась. Однако я так до него и не добрался. Поднявшись на лестничную площадку, я услыхал голоса в коридоре перед его кабинетом и остановился. Разговаривали Джулиан и Генри. Похоже, они не слышали, как я поднимался по лестнице. Генри собирался уходить. Дверь кабинета была открыта. Джулиан стоял на пороге. Он сдвинул брови, и выражение его лица было очень серьезным. Словно он говорил что-то чрезвычайно важное. Тут же, решив, в припадке мнительности, а лучше сказать паранойи, что они говорят обо мне, я высунулся из-за угла, насколько позволяла осторожность, и прислушался. Джулиан как раз закончил свою речь. На секунду отведя взгляд в сторону, он прикусил нижнюю губу и вновь посмотрел на Генри. Генри говорил тихо, но четко, и, казалось, взвешивал каждое слово. «Следует ли мне поступить, как я считаю нужным?» К моему удивлению, Джулиан заключил ладони Генри в свои. «Именно так и следует всегда поступать. Никак иначе». «Что, черт возьми, — подумал я, — здесь происходит?» Я замер на месте, стараясь не издать ни звука. Мне безумно хотелось исчезнуть, пока меня не заметили, но я боялся даже пошевелиться. К моему несказанному беспредельному удивлению, Генри наклонился к Джулиану и быстро по-деловому поцеловал его в щеку. Затем двинулся прочь, но, к счастью, обернулся, чтобы сказать что-то еще на прощание. Я как мог тихо на цыпочках спустился вниз и, очутившись на нижней площадке, вне пределов слышимости, бросился бежать со всех ног. Следующая неделя прошла в сюрреалистическом одиночестве. Листья желтели, часто шел дождь, рано темнело. В Монмуте студенты собирались по вечерам на первом этаже у камина, жгли похищенные под покровом ночи из преподавательского дома дрова и, протянув к огню разутые ноги, пили подогретый сидр. Я же шел с занятий прямиком к себе в комнату, минуя эти идиллические картины домашнего очага и не отзываясь даже на самые участливые и назойливые приглашения присоединиться к общажному веселью. Наверное, я был просто слегка подавлен столь непривычной, но уже утратившей новизну обстановкой. Я чувствовал себя так, как будто находился в чужой стране с загадочным бытом, странными людьми и непредсказуемой погодой. Мне казалось, я болен, хотя теперь понимаю, что был вполне здоров, просто мне все время было холодно, и я страдал бессонницей, нередко забываясь сном лишь на час-другой под утро. На свете нет ничего более одинокого и бестолкового, чем бессонница. Я проводил ночи за греческим, просиживая порой до 4 утра, голова к тому времени гудела, глаза слезились, и во всем Монмуте светилось только мое окно. Когда сосредоточиться уже не было силы, буквы превращались в бессмысленные вилочки и треугольники, я читал «Великого Гэтсби», одну из моих любимых книг. Я специально взял ее в библиотеке, надеясь, что она меня подбодрит, но эффект, разумеется, вышел обратный, поскольку сквозь призму владевшей мной меланхолии я видел в этом романе лишь некое трагическое сходство между Гэтсби и самим собой. «После такой травмы мне пришлось туго, сам понимаешь!» В грохоте дискотеки слова загорелой блондинки едва долетали до меня. В начале вечеринки я уже выслушал эту историю. Растянутые сухожилия, мир танца утерян безвозвратно, мир театра зовет к свершениям. Она говорила все громче, силясь перекричать музыку. Но видишь, я очень остро осознаю себя как личность, осознаю свои потребности. Я ведь столько пережила. Конечно, другие люди — это тоже очень важно, но, если честно, я всегда добиваюсь от них, чего хочу». Девушка была очень высокой, почти с меня ростом. И можно было не спрашивать, откуда она. Было и так понятно, что из Калифорнии. Наверное, дело было в ее голосе. Или, может быть, в красноватой веснушчатой коже, туго натянутой на выступающих ключицах и костлявой груди, безутешной в отсутствии каких-либо пленительных округлостей, открывавшейся моему взору в вырезе корсета от Готье. О том, что корсет от Готье, мне стало известно с ее собственных, как бы вскользь оброненных слов. На мой взгляд, ее одеяние скорее походило на мокрый купальник, нелепо зашнурованный спереди. Сквозь ее рубленное стаккато, которое так старательно имитируют калифорнийцы, выдающие себя за жителей Нью-Йорка, ясно проступали хрипловатые радушные нотки золотого штата. Захолустная королева проклятых. Она была из тех симпатичных загорелых бездельниц, которые в Калифорнии смотрели на меня как на пустое место. Однако сейчас она явно пыталась меня подцепить. После приезда в Вермонт мне случилось переспать лишь однажды с хрупкой рыжеволосой девчонкой, которую я встретил на вечеринке в первые же выходные. Потом мне сказали, что она богатая наследница бумажного магната со Среднего Запада, и с тех пор при встрече с ней я старательно отводил глаза. Как шутили в свое время мои одноклассники, это единственный выход для настоящего джентльмена. «Хочешь сигарету?» — проорал я. «Не курю! Я вообще-то тоже, только на вечеринках!» «Ха-ха! Ну давай, что ли! Кстати, не знаешь, где тут можно травки раздобыть?» — прокричала она мне в самое ухо. Пока я старательно ловил зажигалкой кончик ее сигареты, кто-то заехал мне локтем в спину, и я чуть не упал на собеседницу. Музыка безумно грохотала, вокруг танцевали, на полу блестели лужи пива, у стойки бара творилось смертоубийство. Не было видно ничего, кроме дантового сплетения тел и клубов дыма под потолком. Но там, куда падал луч света из коридора, можно было различить то перевернутый стакан, то ярко накрашенный искаженный хохотом рот. Даже по хэмпдонским меркам вечеринка была безобразной и обещала стать еще хуже. Первокурсники с отчаянными лицами уже выстроились в очередь перед туалетом, а кое-кого рвало прямо в зале. Но была пятница, я провел всю неделю над книгами, и мне было на все наплевать. Я точно знал, что не встречу здесь своих одногруппников. Не пропустив ни одной пятничной вечеринки с самого начала занятий, я знал, что студенты Джулиана избегают подобных мероприятий, как чумы. Блондинка уже переместилась на лестничную клетку, где было потише, теперь можно было разговаривать спокойно. Но после как минимум 6 коктейлей с водкой мне в голову не приходило ни единой темы для разговора, я даже не помнил, как ее зовут. «А так на каком ты факультете?» — спросил я, наконец, пьяным непослушным голосом. «На театральном». «Ты уже спрашивал», — улыбнулась она. «Извини, забыл». Она критически оглядела меня. «Слушай, тебе надо расслабиться. Посмотри на свои руки. Нельзя так напрягаться». «Я расслаблен, как никогда», — честно ответил я. Вдруг в ее глазах вспыхнул огонек узнавания. «Слушай, а я тебя знаю», — сказала она, оглядывая мой пиджак и галстук с изображением охоты на оленя. «Джуди мне все про тебя рассказала. Ты новенький из группы этих уродов, которые учат греческий». «Джуди? В смысле, Джуди тебе все рассказала?» Она проигнорировала мой вопрос. «На твоем месте я была бы поосторожней. Мне про них такой жуткой хрени порассказали. Например? Например, что они поклоняются дьяволу». «У древних греков не было дьявола», — педантично поправил ее я. «А мне говорили другое, мало ли что. Наврали. Я еще кое-что слышала». «И что же?» Она упрямо молчала. «Кто тебе вообще все это наплел, Джуди?» «Сет Гартрелл», — сказала она так, словно теперь тема была закрыта. Как ни странно, я знал, о ком идет речь. Гартрелл был бездарным художником и злостным сплетником. Лексикон его при этом состоял из одних непристойностей, гортанных междометий и слова «постмодернизм». «Ты общаешься с этой свиньей?» — в ее взгляде сверкнула враждебность. «Сет Гартрелл — мой хороший друг!» Я и вправду выпил лишнего. «Неужели?» «Тогда скажи-ка, откуда у его подружки все эти синяки? И правда, что он писает на свои полотна, как Джексон Поллок?» «Сет — гений!» — подчеркнуто холодно объявила она. «Правда? Тогда он просто гениально притворяется ублюдком. Он прекрасный художник, очень концептуальный. На художественном факультете все так говорят». «Ах, вот оно что!» «Ну, тогда, конечно, раз все говорят, значит, это правда. Сета многие не любят». Она уже не на шутку злилась. «По-моему, ему просто завидуют». Кто-то потянул меня сзади за рукав. Поморщившись, я дернул локтем. Это могла быть только Джуди Пуви, и хотеть она могла лишь одного — занять денег. На каждой пятничной вечеринке она разыскивала меня примерно в одно и то же время и просила взаймы. Меня снова потянули за рукав. На этот раз более настойчиво и бесцеремонно. Я раздраженно повернулся и, попятившись в изумлении, чуть не отдавил ноги оказавшейся сзади блондинки. Передо мной стояла Камилла. Сначала я увидел только ее стальные глаза, пронзительные, ошеломленные и сияющие в тусклом свете стойки бара. «Привет», — сказала она. «Привет». Я прилагал все усилия, чтобы казаться равнодушным, и все же улыбался до ушей, не в силах скрыть радость. «Как дела? Как ты здесь оказалась? Принести тебе выпить? Ты занят?» Мне было трудно собраться с мыслями. Золотистые завитки волос так очаровательно лежали у нее на висках. «Нет-нет, ни капельки», — ответил я, глядя не в глаза, а на эти обворожительные завитки. «Если занят, так и скажи», — негромко сказала она, бросив взгляд за мое плечо. «Не хочу отрывать тебя». «Ах да, мисс Готье». Я обернулся, почти уверенный, что услышу ехидное замечание, но она, видимо, махнула на меня рукой и уже подчеркнуто громко болтала с кем-то другим. «Да нет, я совершенно свободен. Хочешь поехать за город на выходные?» «Что?» «Мы сейчас едем, Фрэнсис и я. У него дом в часе езды отсюда». Я был здорово пьян, иначе вряд ли бы просто кивнул и пошел за ней без дальнейших вопросов. К выходу нам пришлось пробиваться через танцпол. Волны пота и жара, мигающие рождественские гирлянды, жуткая толкотня разгоряченных тел. Когда мы, наконец, выбрались на улицу, мне показалось, что я окунулся в прохладное, спокойное озеро. За закрытыми окнами приглушенно пульсировала дебильная музыка, сопровождаемая истошными воплями. «Боже, ну и адское местечко», — сказала Камилла. «В каждом углу кого-нибудь рвет». «Ух!» Из тени деревьев на нас выскочил Фрэнсис. Мы с Камиллой отпрянули. Он чуть изогнул губы в довольной усмешке. Блеснули стеклышки фальшивого пенсне. Две струйки сигаретного дыма неспешно выплыли из его ноздрей и растаяли в воздухе. «Привет, Камилла! Я уж было подумал, что ты там останешься. Честно говоря, мог бы пойти со мной. Рад, что не пошел. Тут было столько всего интересного. Например, охранники вынесли какую-то девицу на носилках, а огромная черная собака напала на сборище хиппи», — засмеялся Фрэнсис и подбросил связку ключей от машины. «Ну что, готовы?» У него был старый «Мустанг», и всю дорогу мы ехали с откинутым верхом втроем на переднем сидении. Как ни странно, раньше мне никогда не случалось ездить в кабриолете. Но еще более поразительно, что я тут же уснул. Ощущение движения и взвинченные нервы нисколько не помешали. И сам того не заметив, я уткнулся щекой в мягкую кожаную обивку дверцы. После бессонной недели я вырубился от 6 коктейлей с водкой, как от наркоза. Я мало что помню о самой поездке. Фрэнсис вел машину уверенно и аккуратно, он был осторожным водителем, в отличие от Генри, который всегда ездил быстро и часто лихачил, несмотря на плохое зрение. Ночной ветерок ерошил мне волосы, невнятные реплики Фрэнсиса и Камиллы и обрывки песен по радио причудливо вплетались в мои сновидения. Казалось, мы провели в пути всего несколько минут, как вдруг все стихло, и я почувствовал на плече руку Камиллы. «Просыпайся, приехали». Остатки снов мешались с явью, и мне было трудно понять, где я нахожусь. Помотав головой, я приподнялся на сиденье и стер ладонью слюну со щеки. «Что, все еще спишь?» «Да нет», — сказал я, хотя на самом деле еще не совсем проснулся. Было темно и не видно низги. Наконец я нащупал ручку дверцы, и только в тот момент, когда я вылезал из машины, из-за облаков показалась луна, и я увидел дом. Он был просто огромный. Его чернильный силуэт с островерхими башенками и вдовьей дорожкой резко выделялся на фоне неба. «Ух ты!» Я не заметил, что Фрэнсис стоит рядом, и вздрогнул, услышав его голос прямо над ухом. «Ночью трудно понять, какой он на самом деле. Это твой дом?» «Нет», — рассмеялся он. «Моей тетушке. Великоват для нее. Но она не расстанется с ним ни за что на свете. На лето она приезжает сюда с моими двоюродными братцами, а так здесь живет только смотритель». В холле сладковато пахло плесенью и стоял полумрак. Казалось, что скудный рассеянный свет идет от газовых рожков. Тени от пальм в катках, словно паутина, затягивали стены, а на потолке, таком высоком, что при одном взгляде вверх у меня закружилась голова, маячили искаженные очертания наших собственных теней. Из дальней комнаты доносились звуки фортепиано. Длинные ряды фотографий и мрачных портретов в золоченых рамах уходили вглубь холла и исчезали из виду. «Запах здесь, конечно, ужасный», — сказал Фрэнсис. «Если завтра будет хорошая погода, мы проветрим, а то у бани разыграется астма от всей этой пыли». «Это моя прабабушка», — сообщил он, указывая на фотографию, которая привлекла мое внимание. «А это рядом с ней ее брат. Пошел ко дну вместе с Титаником, бедняжка. Недели через три его теннисную ракетку выловили в Северной Атлантике». «Пойдем посмотришь библиотеку», — сказала Камилла. Мы прошли через холл. Фрэнсис чуть позади нас с Камиллой. И миновали несколько комнат. Гостиная в лимоно-желтых тонах с зеркалами в позолоченных рамах и хрустальными люстрами. Темная столовая, заставленная мебелью красного дерева. Мне так хотелось задержаться и рассмотреть это великолепие, но пришлось удовольствоваться лишь беглым обзором на ходу. Звуки фортепиано приблизились. Играли Шопена. Наверное, какую-нибудь прелюдию. На пороге библиотеки у меня перехватило дыхание. И я застыл на месте. Застекленные книжные шкафы и готические пано поднимались на добрые 5 метров к украшенному фресками и лепными медальонами потолку. В глубине комнаты виднелся огромный, похожий на гробницу, мраморный камин, а под потолком, словно роняя сверкающие хрустальные капли, мерцал в полутьме шар роскошной газовой люстры. Здесь стоял и рояль, за которым сидел Чарльз. На мягкой скамеечке рядом с ним я заметил стакан с виски. Чарльз был слегка пьяный, Шопен звучал небрежно. Ноты сонные плавно перетекали одна в другую. Ночной ветерок играл у него в волосах, покачивал тяжелые, изъеденные молью бархатные шторы. «Обалдеть!» — вырвалось у меня. Музыка оборвалась, и Чарльз поднял голову. «Наконец-то! Что так поздно? Банни вот уже спать отправился!» «А где Генри?» — спросил Фрэнсис. «Занимается. Может, еще спустится ненадолго перед сном». Подойдя к роялю, Камилла сделала глоток виски из стакана Чарльза. «Обязательно посмотри книги», — сказала она мне. «Представляешь, здесь есть первое издание Айвенга». «По-моему, его как раз продали», — сказал Фрэнсис, усевшись в кожаное кресло и закуривая. «Да, здесь есть парочка стоящих вещей, но в остальном сплошь Мари Карелли и старые выпуски Ровер Бойс». Я подошел к полкам. Нечто под названием «Лондон» некоего Пенната, 6 томов в переплете из красной кожи, огромные книги в полметра высотой. Рядом столь же массивное собрание в бледно-желтой коже, история лондонских клубов, либретто пиратов Пензаса, бесчисленные экземпляры близнецов Бобси, Марина Фольера, Байрона в черном кожаном переплете, год отпечатан на корешке золотыми буквами 1821. «Слушай, если хочешь виски, налей себе в стакан», — сказал Чарльз Камилле. «Не хочу, я хочу еще глоточек из твоего». Одной рукой протянув ей стакан, другой Чарльз ловко пронесся по клавиатуре. «Сыграй что-нибудь», — попросил я. Он закатил глаза. «Ну, сыграй», — поддержала Камилла. «Не, не хочется». «Разумеется, он же у нас давно все позабыл», — тихонько сказал Фрэнсис притворно сочувственным тоном. Приложившись еще раз к виски, Чарльз правой рукой сыграл короткую восходящую гамму, закончив ее бессмысленной трелью. Затем, передав стакан Камилле, освободил левую, повернулся к роялю, и трель перешла в первые такты одного из рэгтаймов Скотта Джоплина. Он играл увлеченно, с улыбкой следя за пальцами, поднимаясь от басов до верхних октав сложными синкопами, которые сделали бы честь чечеточницам на лестнице Зигфилда. Камилла, сидевшая рядом с ним, улыбнулась мне, и я все еще, словно сквозь туман, улыбнулся в ответ. Отражавшееся от высокого потолка жутковатое эхо почему-то придавало этой отчаянно веселой музыке ностальгический оттенок. И я слушал, погруженный в воспоминания о никогда не виденном. Чарльстон на крыльях парящих над землей бипланов, сцены на палубе тонущего корабля, музыканты по пояс в бурлящей ледяной воде лихо выводят старое доброе время, прощальный геройский припев. Нет, собственно говоря, в ту роковую ночь на «Титанике» пели вовсе не «Старое доброе время», а религиозные гимны. Гимны один за другим. Католический священник без конца читал «Аве Мария». А салон первого класса, должно быть, точь-в-точь походил на эту библиотеку. Темное дерево, пальмы в катках, розовые шелковые абажуры с подрагивающей бахромой. Я и вправду слегка перебрал. Я сидел в кресле, завалившись на бок и крепко вцепившись в подлокотники. «Святая Мария, Матерь Божья, Молись о нас, грешных. И даже пол у меня под ногами кренился, совсем как палубы на терпящем бедствие корабле. Вот-вот мы все вместе с роялем, издав истерическое «и-и-и-и», соскользнем к стене. На лестнице послышались шаги, и в библиотеку, сонно щурясь, в пижаме ввалился взлохмаченный Банни. «Какого черта?» — обиженно пробубнил он. «Разбудили меня тут!» Никто даже не посмотрел на него. И в конце концов он плеснул себе виски и со стаканом в руке зашлепал босыми ногами обратно по лестнице. Увлекательное это все же занятие — раскладывать содержимое памяти в хронологическом порядке. До первых выходных в загородном доме мои воспоминания о той осени туманные и расплывчатые, как неудачная фотография. А начиная с этого уикенда они становятся восхитительно четкими. Именно тогда надменные манекены, какими казались мои новые знакомые, начали зевать, подтягиваться, одним словом, оживать. Конечно, прошло еще немало времени, прежде чем таинственное очарование и лоск новизны, не дававшие мне взглянуть на них объективно, исчезли без следа. Хотя, надо сказать, их подлинная жизнь оказалась гораздо интереснее любой из версий, что рисовало мое воображение. Но именно тогда, за масками неприступных чужаков, я впервые различил черты своих будущих друзей. Сам себе в этих ранних воспоминаниях я представляюсь настороженным, недовольным, до странности молчаливым незнакомцем. Всю жизнь люди принимали мою застенчивость за угрюмость, снобизм, плохое настроение и тому подобное. «Хватит корчить такую надменную рожу!» — случалось, орал отец, когда я ел, смотрел телевизор или занимался каким-нибудь другим столь же безобидным делом. Однако черты лица, а дело, я думаю, именно в них, уголки моих губ обычно слегка опущены, но с настроением это никак не связано, которые так часто оказывали мне дурную услугу, иногда играли мне на руку. Месяцы спустя после знакомства с неразлучной пятеркой я с удивлением выяснил, что поначалу был для них не меньшей загадкой, чем они для меня. Я был твердо уверен, что они видят во мне неуклюжего провинциала и не мог даже вообразить, что в моем поведении для них кроется нечто загадочное. Между тем, именно так оно и было. Почему, спрашивали они меня потом, почему я ни словом не обмолвился о своем прошлом? Почему так старательно избегал их? В ответ на этот вопрос я опустил глаза, осознав, что манера прятаться за первой попавшейся дверью вовсе не была гениальным шпионским трюком. И почему, спрашивается, ни разу не пригласил их к себе после того, как сам побывал в гостях? Я-то думал, они пытаются уничтожить меня презрением. А на самом деле они просто ждали, с безупречной вежливостью незамужних тетушек, что я сделаю ответный шаг. Но как бы то ни было, именно тот уикенд ознаменовал начало перемен. Темные промежутки между фонарями стали короче и случались реже. Верный признак того, что поезд приближается к знакомым местам, и скоро в окнах замелькают ярко освещенные улицы родного города. Дом был их козырем, их ненаглядным сокровищем. И в те выходные они показывали его мне не торопясь, постепенно, словно пытаясь растянуть удовольствие. Головокружительные комнатушки в угловых башенках, высоченный чердак, балки едва различимы в полумраке, увешанные колокольчиками, огромные старые сани в подвале, в которые, наверное, когда-то запрягали четверку лошадей. В бывшем сарае для экипажей теперь жил смотритель. Кстати, вот идет миссис Хэтч, милейшая женщина, но муж у нее адвентист седьмого дня или что-то в этом роде, очень строгий. Когда он заходит в дом, мы тут же убираем спиртное. А то что? А то он впадает в депрессию и начинает разбрасывать по всему дому душеспасительные брошюрки. Чуть позже мы прогулялись к озеру. Как выяснилось, землевладельцы, имения которых располагались на его берегах, договорились, что озеро будет находиться в общем пользовании. По дороге мне показали теннисный корт и старую беседку «Толос» с дорическими колоннами, стилизованный под храмы Помпеи в соответствии с эстетическими воззрениями Стэнфорда Уайта. И как язвительно добавил Фрэнсис, которого раздражали эти викторианские потуги на классицизм, достойны послужить декорацией к фильмам Гриффита и де Милля. «Эта гипсовая бутафория», — сообщил он, — «в свое время была заказана по каталогу Sears Roebuck & Company и доставлена в разобранном виде». Парк кое-где сохранил остатки своего первоначального, по-викториански правильного и опрятного вида. Осушенные пруды, где раньше плавали карпы, длинные белые колоннады, которые когда-то увивал плющ, аккуратно выложенные камнями границы дорожек между клумбами, где цветов давно уже не было и в помине. Однако, по большей части, Эти следы былого величия едва проступали. Живые изгороди буйно разрослись, а местные породы деревьев, лиственницы и ржавые вязы, совсем задушили оставшиеся кое-где айву и араукарию. Безупречно гладкая поверхность озера, притаившегося среди берез, ярко блестела на солнце. В зарослях тростника виднелась маленькая деревянная лодка, белая снаружи и синяя внутри. «А мы можем на ней покататься?» — с любопытством спросил я. «Конечно, только не все вместе, а то утонем». Я не плавал на лодке ни разу в жизни. Со мной отправились Генри и Камилла. Генри положил пиджак на банку и, закатав рукава по локоть, взялся за весла. Позже я хорошо познакомился с его манерой разражаться увлеченными, дидактическими, абсолютно самодостаточными монологами на тему, увлекавшую его в данный момент. Племена катувилаунов, поздняя византийская живопись, охота за головами на Соломоновых островах. В тот день, я помню, он говорил о Елизавете и Лестере. Убитая жена, королевская барка, королева верхом на белом коне обращается к войскам у форта Тилбери, а Лестер и граф Эссекский держат повод. Поскрипывание весел и убаюкивающее гудение стрекоз сливались с его монотонным профессорским голосом. Камиллу клонило в сон. Ее щеки горели румянцем, рука свесилась в воду за бортом. Облетавшие из берез желтые листья медленно кружились в воздухе и опускались на озерную гладь. Лишь много лет спустя, далеко-далеко от тех мест, я прочитал в бесплодной земле Элиота эти строки. «Елизавета и Лестер, под взмахи весел, корма красовалась ракушкой морской, красной и золотой рябью внезапной, подернулся берег, ветер с востока нес над потоком россыпь колоколов, белые башни, ва-ла-ла-лая, ва-ла-ла-лай-ла-ла». Мы доплыли до другого берега и повернули назад, почти ослепленные блеском воды. Вернувшись, мы застали Банни и Чарльза на веранде. Они играли в карты, жуя сэндвичи с ветчиной. «Эй, выпейте скорее шампанского!» — приветствовал нас Банни. «А то выдохнется!» «Где оно?» «Вон, в заварочном чайнике!» «Мистер Хэтч пришел бы в ярость, если б увидел на веранде бутылку», — пояснил Чарльз. «Они играли в пьяницу. Это была единственная карточная игра, которую знал Банни». В воскресенье я проснулся рано. В доме стояла тишина. Накануне вечером Фрэнсис отдал мою одежду миссис Хэтч в стирку и одолжил мне купальный халат. Накинув его, я спустился, собираясь, пока никто не проснулся, немного посидеть на веранде в одиночестве. Снаружи было прохладно и безветренно. Небо подернуто белесой дымкой, какая бывает только осенним утром. Плетеные стулья мокры от росы. Живые изгороди и лужайку перед домом накрыла сеть паутинок, на которых словно изморось искрились бусинки росы. Готовясь к перелету на юг, ласточки беспокойно сновали у карнизов. Издалека, с другого берега озера, укутанного одеялом тумана, донесся резкий, одинокий утиный крик. «Доброе утро!» — раздался ровный голос у меня за спиной. Вздрогнув, я обернулся и увидел, что на другом краю веранды сидит Генри. Он был без пиджака, но в остальном, в такую тарань, одет безупречно. Острые стрелки брюк, сияющая белизной накрахмаленная рубашка. На столике перед ним среди книг и бумаг примостились кофеварка эспрессо, испускавшая облачка пара, и маленькая чашечка, а в пепельнице я с удивлением заметил дымящуюся сигарету без фильтра. «Что-то ты с позаранку», — сказал я. «Я всегда встаю рано, по утрам мне работается лучше всего». «Чем занимаешься?» «Греческим?» — спросил я, взглянув на книги. Генри поставил чашку на блюдце. «Перевожу потерянный рай». «На какой язык?» «На латынь», — торжественно произнес он. «Вот как? А зачем?» «Хочу посмотреть, что у меня выйдет. На мой взгляд, Мильтон — величайший английский поэт. Я, например, ставлю его выше Шекспира. Но иногда мне становится досадно, что он предпочитал писать по-английски. Конечно, он сложил немало стихов на латыни, но это было еще в студенческие годы. В «Потерянном рае» он доводит английский до пределов возможного, но я думаю, что язык без падежных окончаний в принципе не может поддержать тот структурный порядок, к торжеству которого он стремится». Генри опустил сигарету в пепельницу. Как зачарованный, я следил за поднимавшейся струйкой дыма. «Хочешь кофе?» «Нет, спасибо. Надеюсь, ты спал хорошо?» «Да, очень. Мне здесь спится гораздо лучше, чем где бы то ни было», — сказал Генри, поправляя очки и склоняясь над словарем. Легкая сутулость плеч выдавала усталость и напряжение, которые я, ветеран многих бессонных ночей, тут же распознал. Внезапно я понял, что этот его неблагодарный труд был, скорее всего, просто средством скоротать ранние часы. Сродни кроссвордам, над которыми убивают время многие жертвы бессонницы. «Ты всегда так рано встаешь?» «Почти всегда», — ответил он, не поднимая глаз от бумаг. «Здесь очень красиво. Но дело в том, что даже самые вульгарные вещи не вызывают отвращения на рассвете». «Понимаю, о чем ты», — сказал я. «Я действительно хорошо знал это чувство. План не казался мне невыносимым только ранним утром, когда на улицах не было ни души, и сухая трава, сетчатые заборы, одинокие низкорослые дубы — все было окутано мягким золотистым светом». Генри оторвался от книг и посмотрел на меня почти с любопытством. «Должно быть, тебе не очень нравилось там, где ты жил раньше». Этот образчик дедукции в духе Шерлока Холмса изумил меня. Заметив мое смущение, Генри улыбнулся. «Не волнуйся, ты скрываешь это очень умело». Он снова углубился в книгу, но через пару мгновений поднял глаза. «Знаешь, наши едва ли способны понять такие вещи». Он произнес это без злости, без сочувствия, как бы мимоходом. Я даже не уверен, что правильно интерпретировал его слова, но именно тогда я впервые почувствовал нечто, чего раньше совсем не понимал, почему все остальные так любят его. Взрослые дети, да, понимаю, оксюморон, инстинктивно тянутся к крайностям. Молодой ученый гораздо больше педант, чем его старший коллега. И я тоже, будучи молод, принимал эти высказывания Генри очень близко к сердцу. Сомневаюсь, что сам Мильтон смог бы сильнее поразить мое воображение. Наверное, в жизни каждого человека есть критический период, когда характер определяется раз и навсегда. Для меня это был первый осенний семестр в Хэмпдоне. Я прекрасно осознаю, сколь многие привычки, приобретенные, должен признаться, по большей части в подростковом подражании остальным студентам Джулиана, сохранились у меня до сих пор. Манера одеваться, литературные вкусы, даже любимые блюда. Спустя годы мне не составляет ни малейшего труда припомнить распорядок дня моих друзей, вскоре ставший и моим собственным. При любых обстоятельствах они жили по часам, почти не оставляя места хаосу, который раньше казался мне неотъемлемым атрибутом студенческой жизни. Беспорядочное питание и занятия, полуночные походы в прачечную. В определенные промежутки времени, даже если мир грозил рухнуть, можно было не сомневаться, что Генри сидит в круглосуточно открытом зале библиотеки. Или что искать Банни совершенно бесполезно, потому что он ушел на свидание с Марион. Как всегда по средам, или на свою обычную воскресную прогулку. И так же, как Римская империя продолжала функционировать, даже когда людей, способных править ею, уже не осталось, да и сама имперская идея давно погибла, наш ежедневный распорядок не изменился и в ужасные дни после смерти Банни. Всегда, всегда, вплоть до самого конца, по воскресеньям, мы ужинали у Чарльза с Камиллой, за исключением вечера убийства, когда есть никому не хотелось и традиционный ужин перенесли на понедельник. Я был очень удивлен тем, с какой легкостью им удалось ввести меня в цикличный, поистине византийский круговорот своего существования. Они так привыкли друг к другу, что, наверное, видели в моем присутствии приятный элемент разнообразия. К тому же их интриговали даже самые заурядные мои привычки, пристрастие к детективам и регулярные походы в кино. То, что я пользовался одноразовыми бритвами и никогда не ходил в парикмахерскую, а стригся сам. Даже то, что я читал газеты и время от времени смотрел новости по телевизору. Этот факт казался им верхом чудачества, эксцентричной особенностью, присущей мне одному. Никому из них не было абсолютно никакого дела до того, что происходит в мире. Их невежество в области современной жизни и истории последних десятилетий поражало. Однажды за ужином Генри чуть не потерял дар речи, услышав от меня, что люди побывали на Луне. «Не может быть!» — сказал он потрясенно и отложил вилку. «Правда, правда!» — хором поддержали меня остальные, где-то умудрившиеся почерпнуть эту информацию. «Не верю!» «Я сам видел», — подтвердил Банни, — «по телеку как-то показывали». «Но как они туда попали? Когда это вообще произошло?» Когда мы собирались вместе, они все еще подавляли меня своим нерушимым единством, и по-настоящему близко я узнал их только поодиночке. Зная, что я тоже засиживаюсь допоздна, Генри иногда заезжал ко мне ночью по дороге из библиотеки домой. Фрэнсис, жуткий ипохондрик, который просто не мог ходить к врачу один, часто уговаривал меня составить ему компанию. И, как ни странно, мы подружились именно во время этих поездок к аллергологу в Манчестер, к ухо-горло-носу в Кин и так далее. Той осенью ему больше месяца лечили зуб. Сперва удаляли нерв, потом пломбировали канал. Каждую среду после полудня, белый как мел, он молча появлялся на пороге моей комнаты, и мы отправлялись в Хэмпден, в бар неподалеку от стоматологии, где сидели до 3 часов, когда ему нужно было идти на прием. Я сопровождал его якобы для того, чтобы вести машину на обратном пути, пока он будет приходить в себя после веселящего газа. Но поскольку я дожидался его в баре, к тому моменту, когда он выходил от врача, наши возможности вести машину уже оказывались примерно на одном уровне. Больше всего мне нравились близнецы. Они обращались со мной так радушно и непринужденно, словно мы знакомы 100 лет. К Камилле я питал особое чувство, но как бы мне ни было приятно ее общество, я ощущал себя при ней слегка скованно. И дело было вовсе не в недостатке обаяния или сердечности с ее стороны, а в том, что я слишком сильно жаждал произвести на нее впечатление. Я всегда с нетерпением ждал, когда снова ее увижу, и думал о ней беспокойно и часто, и все же куда уютнее мне было в компании Чарльза. Импульсивный и добрый, он очень походил на сестру, но был больше подвержен перепадам настроения. Порой он надолго замыкался в себе. Однако обычно бывал весел и разговорчив. В любом случае общаться с ним мне было легко. Одолжив у Генри машину, мы с ним ездили в Мэн, где он традиционно заказывал клубный сэндвич в своем любимом тамошнем баре, в Беннингтон, в Манчестер на собачьи бега, в Паунал. Оттуда он в результате притащил домой старую борзую. Она больше не могла участвовать в соревнованиях, и Чарльз спас ее от усыпления. Собаку звали Фрост. Она привязалась к Камилле и ходила за ней по пятам. Генри цитировал по памяти пассаж про Эмму Бавари и ее итальянскую борзую. Ее мысли, вначале неопределенные, блуждали без цели, как ее левретка, что кружила по полям. Но борзая была слабой и очень нервной, и однажды, ясным декабрьским утром, когда она с радостным лаем бросилась в погоню за белкой, с ней случился сердечный приступ. В этом не было ничего неожиданного. Служитель на треке предупредил Чарльза, что собака, возможно, не протянет и недели, но близнецы все равно ужасно расстроились. И в тот день мы с грустью похоронили ее в саду за домом, где одна из тетушек Фрэнсиса устроила в свое время кошачье кладбище, полное маленьких надгробий. Собака питала симпатию и к Банни, и частенько сопровождала нас с ним во время долгих воскресных прогулок через ручьи и ограды, по болотам и пастбищам. Банни, страстно любивший ходить пешком, сам напоминал старую гончую. Его прогулки были такими утомительными, что никто, кроме меня и собаки, не соглашался составить ему компанию. Но именно благодаря этим походам я хорошо изучил места вокруг Хэмпдена. Все эти лесовозные дороги и охотничьи тропы, затерявшиеся водопады и скрытые в глуши озерца. Марион, подружка Банни, почти не показывалась на нашем горизонте, думая отчасти потому, что этого не хотел Банни, но прежде всего, потому что мы, видимо, интересовали ее еще меньше, чем она нас. «Ей больше нравится быть со своими подружками», — хвастался Банни мне и Чарльзу. «Они болтают о тряпках и перемывают косточки парням. Всякая такая мура». Невысокая и круглолицая эта вздорная блондинка из Коннектикута была вполне симпатичной, если придерживаться тех стандартных представлений о внешности, согласно которым Банни можно было назвать красивым молодым человеком. Ее одежда представляла собой шокирующую смесь гардероба школьницы и матери семейства. Юбки в цветочек, свитера с вышитыми инициалами, а также сумочки и туфли, непременно подходившие по цвету к свитерам. По дороге на занятия я иногда замечал ее каждый раз в новом свитерке, на детской площадке Центра развития малышей. Этот центр был какой-то частью факультета начального образования, и дети из Хэмпден-тауна ходили туда в садик. За ними-то Марион и надзирала, пытаясь яростными звуками свистка заставить детишек закрыть рты и разбиться на пары. Хотя никто не распространялся об этом, я постепенно понял, что попытки приобщить Марион к развлечениям группы закончились полным провалом. Ей нравился Чарльз, который всегда вел себя очень вежливо и к тому же обладал удивительной способностью поддерживать оживленную беседу с кем угодно, от маленьких детей до официанток. Генри внушал ей, как и большинству знавших его людей, боязливое уважение, но она ненавидела Камиллу, а с Фрэнсисом у нее произошел какой-то катастрофический инцидент, настолько чудовищный, что никто о нем даже не заикался. Отношения, существовавшие между Марион и Банни, мне доводилось наблюдать разве что у супругов, проживших вместе по меньшей мере лет 20. Отношения, постоянно колебавшиеся между трогательной заботой и мелочной раздражительностью. Марион вела себя очень по-командирски, обращаясь с Банни почти как со своими детсадовцами. Да и Банни был похож на избалованного ребенка, то подлизывался к ней, то светился обожанием, то дулся. Ее придирки он, как правило, сносил спокойно, но когда терпение у него лопалось, происходили жуткие сцены. Растрепанный, с безумными глазами, помятый еще больше обычного, он бывало стучался ко мне в комнату поздно вечером, бормоча: «Пусти меня, старина, ты просто обязан мне помочь, Марион вышла на тропу войны». Через несколько минут раздавался аккуратный и настойчивый стук в дверь. Это была Марион, губы ниточкой, этакая сердитая куколка. «Банни у тебя?» — спрашивала она, встав на цыпочки и силясь заглянуть мне через плечо. «Нет». «Правда?» «Марион, его здесь нет». «Банни!» — угрожающе взывала она. Ответа не было. «Банни!» И тут, повергая меня в страшное смущение, за моей спиной появлялся Банни. «Привет, солнышко! Где ты был?» Банни только мекал в ответ. «Думаю, нам нужно поговорить. Зайка, я занят. Тогда...» Она бросала взгляд на свои изящные часики от Cartier. «Я иду домой. И через полчаса ложусь спать». «Вот и славненько. Значит, увидимся минут через 20. Погоди-ка, я, кажется, не сказал, что в общем жду тебя», — говорила Марион и исчезала. «Я не пойду!» — возмущенно орал Банни. «Я бы на твоем месте ни за что не пошел». «Да что она себе воображает? Просто не ходи». «Нет, я ее проучу. Давно пора было. Я занятой человек. Дел по горло, и я не собираюсь ни перед кем отчитываться». «Вот именно». Наступала неловкая тишина. Наконец Банни поднимался со стула. «Ну ладно, мне пора». «Ага, счастливо, Бан. Только не воображай, что я иду к Марион», словно оправдываясь, добавлял он. «Я и не думал, ну что ты». «Ого», — рассеянно кивал головой Банни и уносился прочь. На следующий день они с Марион вместе появлялись в столовой или прогуливались под ручку возле детской площадки. «Так значит, вы с Марион помирились?» — спрашивали мы, как только встречали его одного. «Вроде того», — сконфуженно признавался Банни. Уикенды в доме Фрэнсиса были самым счастливым временем. Той осенью листья пожелтели рано, но погожие дни стояли почти до конца октября, так что большую часть выходных мы проводили на улице. Не считая редких и вялых партий в теннис, отчаянный взмах, звонкий удар с лету, и мяч улетает за ограду корта, а оба игрока принимаются удрученно шарить ракетками в высокой траве, мы не предавались никаким атлетическим забавам. Что-то в этом месте вдохновляло на восхитительную, роскошную ленность, какой я не наслаждался с детства. Впрочем, как я сейчас понимаю, мы весь день, хотя и понемногу, что-нибудь пили. Струйка алкоголя начиналась с кровавой Мэри за завтраком и не иссякала до глубокой ночи. Пожалуй, это и было главной причиной нашего заторможенного состояния. Выбравшись на веранду с книгой, я тут же засыпал в кресле. Взяв лодку, я вскоре уставал грести и часами дрейфовал по озеру. О, эта лодка! Когда меня мучает бессонница, я пытаюсь представить, что лежу в ней, положив голову на стяжку кормы. Вода глухо плещется о деревянные борта, а желтые листья берез медленно кружатся в воздухе и, падая, касаются моего лица. Периодически мы затевали что-нибудь более экзотическое. Однажды Фрэнсис нашел в ящике ночного столика своей тетушки беретту с запасом патронов, и некоторое время мы с небывалым азартом соревновались в стрельбе. Борзая после всех своих бесчисленных забегов принимала каждый выстрел за сигнал стартового пистолета, и мы заперли ее в подвале. Мишенями нам служили банки из-под краски. Мы расставляли их в ряд на плетеном чайном столике, который вытащили во двор. Однако это увлечение пришлось прекратить, когда Генри, страдавший сильной близорукостью, нечаянно подстрелил утку. Происшествие сильно его огорчило, и беретту убрали с глаз долой. Кроме меня и Банни, все в нашей компании любили крокет. Но мы с ним так и не освоили эту игру и лупили по мячу на манер неопытных гольфистов. Иногда, повинуясь неожиданному приливу бодрости, мы отправлялись на пикник. Поначалу все горели желанием устроить что-нибудь экстраординарное, тщательно составляли меню, выбирали удаленное и неизведанное местечко, но заканчивалось все одним и тем же. Осоловевшие от жары, сонные и изрядно набравшиеся, Мы с трудом заставляли себя подняться и плелись домой, волоча сумки с одеялами и посудой. Обычно же мы просто валялись весь день на лужайке перед домом, потягивая мартини из термоса и наблюдая, как блестящая черная ниточка муравьев извивается на тарелке с остатками кекса. Наконец термос пустел, солнце заходило, и мы неохотно брели домой ужинать. Вечера, когда приглашение на ужин в загородном доме принимал Джулиан, были особыми, торжественными событиями. Фрэнсис заказывал тонну разных продуктов, часами листал поваренные книги и нервничал, раздумывая над тем, что приготовить, какое вино подать, какой сервиз поставить на стол и какое блюдо иметь в запасе на случай, если суфле не поднимется. Смокинги отправлялись в химчистку, из цветочного магазина доставляли букеты, Банни убирал подальше невесту Фу Манчу и расхаживал по дому с томиком Гомера. Не понимаю, зачем на подготовку тратилось столько сил. К приезду Джулиана мы, естественно, бывали измотаны и взвинчены до предела. Эти вечера нелегко давались всем участникам, включая, я уверен, и почетного гостя. Впрочем, он вел себя безупречно, элегантен, остроумен, любезен и в восторге от всего, пусть и принимал в среднем лишь одно из трех таких приглашений. У меня плохо получалось скрывать душевное напряжение. Мое знание этикета оставляло желать лучшего. Смокинг с чужого плеча сковывал движение. Все остальные были гораздо опытнее в подобном притворстве. Бывало, за 5 минут до появления Джулиана они, обмякнув, сидели на диванах в гостиной. Во взглядах полное изнеможение, пальцы то и дело тянутся к воротничкам, шторы задернуты, в кухне на мармите томится ужин. Однако, как только раздавался звонок, спины мгновенно выпрямлялись, и в гостиной воцарялась оживленная беседа. Даже смокинги, только что казавшиеся измятыми, теперь выглядели безукоризненно. Тогда эти ужины казались мне мучительным испытанием, но сейчас в воспоминаниях они оборачиваются чем-то невыразимо прекрасным. Темное сводчатое подземелье столовой, потрескивание поленьев в очаге, призрачная бледность и странное сияние наших лиц. Свет от камина растягивал наши тени, сверкал на столовом серебре, бросал отсветы на высокие стены. Огненное отражение горело в окнах, словно снаружи погибал охваченный пожаром город. Пламя гудело и трепетало так, что казалось, будто под потолком, отчаянно пытаясь вырваться на волю, мечется стайка птиц. И я бы, наверное, нисколько не удивился, если бы длинный банкетный стол красного дерева, накрытый белой скатертью, уставленный фарфоровыми блюдами, подсвечниками, вазами с фруктами и цветами, просто растворился в воздухе, как волшебный сундук из сказки. Мои мысли снова и снова возвращаются к одной картине тех вечеров. Она не дает мне покоя, словно навязчивый сюжет, исподволь повторяющийся в каждом сне. Джулиан встает с почетного места во главе стола и поднимает бокал с вином. «Живите вечно», — произносит он. «И все мы встаем следом за ним». И будто отряд кавалеристов, скрещивающих сабли, со звоном сдвигаем бокалы. Генри и Банни, Чарльз и Фрэнсис, Камилла и я. «Живите вечно!» — хором откликаемся мы и единым жестом подносим бокалы к губам. Всегда, всегда один и тот же тост. «Живите вечно!» Сейчас я недоумеваю, как, проводя с ними столько времени, я почти не догадывался о том, что происходило в конце того семестра. Вообще-то, в сугубо физическом плане замечать было практически нечего, для этого они были слишком умны. Но я, пораженный своего рода намеренной слепотой, не обращал внимания даже на те мелкие странности, которые все же проскальзывали сквозь созданную ими броню. Иначе говоря, я никак не желал расставаться с иллюзией, что их отношение ко мне — абсолютно искреннее, что мы друзья, и между нами никаких секретов. Хотя безусловная правда заключалась в том, что во многие вещи они не спешили посвящать меня даже спустя долгое время после знакомства. Старательно игнорируя этот факт, в глубине души я все же прекрасно понимал. Я знал, например, что мои друзья иногда делали что-то впятером, не приглашая меня, хотя и не знал, что именно. А будучи застигнуты врасплох, лгали дружно и весьма правдоподобно. Настолько убедительно звучали их слова, настолько блестяще освоили они контрапункт и вариации вранья, непогрешимо беспечные рассказы близнецов вели вдохновенную тему на фоне шутовской болтовни Банни или раздраженно скучающего тона Генри, в который раз воспроизводившего цепочку тривиальных событий, что я обычно верил им, зачастую вопреки неумолимым свидетельствам обмана. Конечно, сейчас, возвращаясь в прошлое, я вижу признаки происходившего, отдадим им должное, признаки весьма скромные. Взять хотя бы их манеру таинственно исчезать на несколько часов. А в ответ на вопрос, где же их носило, напускать туману. Их загадочные шутки, беглые замечания на греческом или, хуже того, на латыни, явно для меня не предназначенные. Естественно, мне это не нравилось, но, с другой стороны, ничего необычного или тревожного здесь не было. Только гораздо позже мне открылся жуткий смысл некоторых из тех реплик и шуток. Скажем, к концу семестра Банни приобрел несносную привычку громогласно разражаться песенкой «Фермер из долины». Бесконечное повторение куплетов казалось мне утомительным, но не более, и я только пожимал плечами, видя дикое беспокойство остальных. Теперь-то я понимаю, что от этого детского мотивчика душа у них уходила в пятки. Разумеется, кое-что все-таки привлекало мое внимание. В конце концов, мы действительно много общались, только слепой не заметил бы ничего, однако, как правило, это были случайности, расхождения, по большей части настолько незначительные, что вы и сами поймете, насколько смехотворными оказались бы любые подозрения. Например, все пятеро были крайне предрасположены к мелким бытовым травмам. Их вечно царапали кошки, им то и дело случалось порезаться при бритье или споткнуться в темноте о табуретку. Разумные объяснения, бесспорно. Но такое обилие синяков и ссадин у людей, ведущих сидячий образ жизни, не могло не удивлять. Странной казалась и их постоянная озабоченность погодой. На мой взгляд, они не занимались ничем таким, чему могла бы помешать буря или поспособствовать солнечный денек. Тем не менее, погода была у них общим пунктиком, особенно по этому поводу тревожился Генри. В первую очередь его волновали резкие спады температуры. Порой, ведя машину, он словно капитан корабля перед штормом принимался яростно крутить ручки приемника в поисках сообщений об атмосферном давлении, долгосрочных прогнозов и вообще любых метеосводок. Сообщение об ожидаемом низком давлении повергало его в необъяснимое уныние. «Что же будет зимой?» — думал я. Но едва выпал первый снег, этот острый интерес к погоде исчез без следа. Мелочи. Помню, как-то я проснулся в 6 утра, спустился на кухню и обнаружил, что кто-то недавно вымыл пол, он еще был влажным и блестел. Безупречная работа, если бы не таинственный отпечаток босой ноги пятницы на песчаной отмели между нагревателем и верандой. Иногда по ночам я различал сквозь сон обрывки разговоров, скрип ступеней, поскуливание борзой, царапавшейся под дверью моей спальни. Однажды я ненароком подслушал, как близнецы шептались о каких-то простынях. «Глупый», — пробормотала Камилла, и на секунду передо мной мелькнула изорванная и заляпанная грязью ткань. «Ты не те взял, мы не можем вернуть их в таком виде. Подумаешь, вернем другие?» «Нет, они догадаются. В прокате прачечной на все ставят штамп. Придется сказать, что мы их потеряли». Хотя я не стал долго размышлять над этим разговором, он меня озадачил, тем более что близнецы явно смутились, когда я поинтересовался, в чем дело. Еще одну загадку я обнаружил однажды днем на кухне. На дальней горелке плиты, испуская необычный запах, булькал большой медный котел. Я поднял крышку, и мне в лицо ударили клубы едкого и горького пара. В почерневшем кипятке плавали узкие заостренные листья. «Что за черт?» — подумал я, удивившись, и приготовился посмеяться, но когда я спросил об этом вареве Фрэнсиса, он отрезал без тени улыбки. «Мой настой для ванны». Оглядываясь назад, так легко расставить все части головоломки по местам, но я был слеп ко всему, кроме собственного счастья. Могу лишь добавить, что сама жизнь казалась мне тогда волшебной. Сплетение символов, совпадений, предчувствий, знамений. Каждый день был чудесным продолжением дня вчерашнего. Шаг за шагом являло себя некое лукавое, но благосклонное провидение — и я ощущал дрожь человека, стоящего на пороге поразительного открытия. Как будто одним прекрасным утром все должно сойтись в высшей точке. Мое будущее, прошлое, вся моя жизнь. А я, подскочив на кровати, только и смог бы что издавать ошеломленные возгласы не умещающегося в словах восторга. Той осенью мы провели в загородном доме столько восхитительных дней, что сейчас, по прошествии лет, они сливаются в пеструю, милую сердцу кутерьму. С приближением Хэллоуина исчезли последние самые стойкие пылевые цветы, и задул резкий порывистый ветер, сметавший на серую, измятую волнами поверхность озера ворохи желтых листьев. В такие промозглые дни, когда по свинцовому небу бежали тяжелые тучи, мы не вылезали из библиотеки, то и дело подкладывая дрова в затопленный с утра камин. Голые ивовые ветви постукивали по стеклам, словно костяшки скелетов. На одном конце стола близнецы играли в карты, на другом занимался Генри, а Фрэнсис, уютно устроившись в нише окна с тарелкой канапе, читал мемуары герцога Сен-Симона в оригинале. Почему-то он решил непременно одолеть этот объемистый труд. Фрэнсис учился в нескольких европейских школах и говорил по-французски безупречно, если не считать ленивого снобистского акцента, который отличал и его английский. Иногда я просил его помочь мне, когда разбирал тексты из начального курса французского. Занудные рассказики из серии «Как Мари и Жан-Клод ходили в табачную лавку». Он зачитывал их с такой томной протяжностью «Мари апорте де легюма сон фрер». Мари принесла брату овощей, что все чуть не катались по полу от смеха. Растянувшись на коврике перед камином, Банни делал домашнее задание. Время от времени он из-под тишка таскал у Фрэнсиса канапе или со страдальческим видом задавал какой-нибудь дурацкий вопрос по грамматике, при том, что греческий давался ему со скрипом, он изучал его гораздо дольше остальных с 12 лет, чем без конца хвастался, намекая, что это был детский каприз, раннее проявление гениальности в духе Александра Поупа. На самом деле, как я узнал от Генри, у Банни была сильная дислексия, и курс древнегреческого ему навязали в школе. Там придерживались теории, что изучение языков, в которых не используется латинский алфавит, греческого, иврита или русского, оказывает терапевтическое воздействие на детей, не способных научиться читать обычным способом. Как бы то ни было, истинные лингвистические таланты Банни были гораздо скромнее его претензий, и даже с простейшим заданием он не мог справиться без постоянных вопросов, жалоб и набегов на кухню. К концу семестра у него началось обострение астмы. Со всклокоченными волосами, в наброшенном поверх пижамы халате, он бродил по дому, хрипло дыша и театральным жестом поднося ко рту ингалятор. Мне по секрету сообщили, что таблетки против астмы вызывают у него бессонницу и нарушение пищеварения. На это побочное действие лекарств я и списывал тогда повышенную раздражительность Банни. Как выяснилось позже, причина коренилась совсем в другом. Даже не знаю, о чем вам еще рассказать. Может, о том, как в одну декабрьскую субботу около 5 утра Банни пронесся по дому, как слон, прыгая по нашим кроватям с воплями «Первый снег». Или как Камила учила меня танцевать бокс-степ, или как Банни перевернул лодку, в которой кроме него были Генри и Фрэнсис, потому что ему померещилась водяная змея, или о том, как мы отмечали день рождения Генри, или о тех двух случаях, когда к нам, волоча за собой йоркширского терьера и второго мужа, неожиданно пожаловала мать Фрэнсиса. Его матушка была той еще штучкой, ярко-рыжие волосы, изумрудное ожерелье, невообразимые туфельки из крокодиловой кожи. Крис, ее новый муж, играл эпизодическую роль в нескончаемой мыльной опере и был лишь несколькими годами старше Фрэнсиса. Звали ее Оливия. Когда я познакомился с ней, она только что выписалась из центра Бетти Форд, излечившись от алкоголизма и пристрастия к какому-то наркотику, и с нескрываемой радостью вновь устремлялась на проторенную тропу греха. Чарльз рассказал мне, что как-то раз она постучалась к нему среди ночи и спросила, нет ли у него настроения присоединиться к ней с Крисом в постели. Я до сих пор получаю от нее открытки на Рождество. Впрочем, один из тех дней словно выгравирован в моей памяти. Ослепительно солнечная суббота, последний по-летнему теплый денек октября. Накануне, кстати сказать, было довольно холодно, мы болтали и пьянствовали почти до утра. Проснулся я поздно. Было душно, меня слегка мутило, одеяло сбились в изножье кровати, а комнату заливал яркий свет. Очень долго я лежал, не шевелясь. Солнце сквозь веки обжигало глаза. Ноги под ворохом одеял зудели от жары. Весь дом подавленно замер в беззвучном мареве. Я медленно спустился по скрипучей лестнице. Дом казался покинутым. Наконец, в тенистой части веранды я обнаружил Фрэнсиса и Банни. Банни сидел в футболке и бермудах. Фрэнсис накинул заношенный махровый халат, украденный из отеля. На его неестественно бледном лице альбиноса горели розовые пятна, а прикрытые веки почти явственно подрагивали от боли. «Они пили устрицы прерий». Фрэнсис, не глядя, подвинул ко мне свой бокал. «Вот, выпей, еще один взгляд на эту гадость, и меня вырвет!» В кровавой ванне кетчупа и вустерского соуса словно живой подрагивал желток. «Нет уж, спасибо», — сказал я, отодвигая бокал. Откинувшись в кресле, Фрэнсис скрестил ноги и страдальчески сжал пальцами переносицу. «И зачем я только готовлю эту отраву?» — простонал он. «Никакого эффекта. Нужно принять алкозельцер». Тихонько прикрыв за собой раздвижную дверь, на веранду проскользнул Чарльз, одетый в красный полосатый халат. «Знаешь, что тебе на самом деле нужно? Поплавок с мороженым. Ох, только твоих поплавков мне и не хватало. Говорю тебе, они действуют с научной точки зрения. Холодное питье помогает от тошноты. А, Чарльз, я слышу твою теорию в сотый раз, но, по-моему, все это глупости. Да можешь ты хоть секунду послушать? Мороженое замедляет пищеварение, кока-кола прекращает позывы к рвоте, а от кофеина проходит головная боль, сахар дает силы и вдобавок ускоряет расщепление алкоголя. Это просто идеальное средство». «А сделай-ка мне такую штуку», — заинтересованно подал голос Банни. «Сам сделай», — с внезапным раздражением отрезал Чарльз. «Нет, серьезно», — сказал Фрэнсис, — «мне просто нужен пакетик алкозельцера». Вскоре на веранду спустился Генри, он, в отличие от остальных, встал с рассветом и был одет прилично, а вслед за ним появилась сонная Камилла, влажная и раскрасневшаяся после ванны. Ее золотая головка, вся в беспорядочных завитушках, напоминала растрепанную ветром хризантему. Дело шло к 2 часам. Борзая дремала на боку, каштановый глаз был приоткрыт и потешно вращался в глазнице. Алкозельцера в доме все равно не нашлось, так что Фрэнсис принес бутылку имбирного пива, стаканы и лед, и какое-то время мы потихоньку приходили в себя. Солнце палило вовсю, становилось все жарче. Камилла, которая не любила сидеть на месте и вечно искала, чем бы себя занять, партией в карты, сборами на пикник, поездкой, чем угодно, скучала, не скрывая своего неудовольствия. У нее в руках была книга, но она так и не открыла ее. Перебросив ноги через подлокотник плетеного кресла, она упрямо отбивала босой пяткой рваный ритм. Наконец, главным образом, чтобы поднять ей настроение, Фрэнсис предложил прогуляться к озеру. Камилла мгновенно оживилась. Делать было нечего, и мы с Генри тоже решили пройтись. Чарльз и Банни уснули прямо в креслах и мерно посапывали. Небо сияло яростной, обжигающей синевой. Кроны деревьев полыхали раскаленными оттенками алого и золотого. Фрэнсис, отправившийся на прогулку босиком и в халате, осторожно перешагивал через камни и ветки, стараясь не расплескать пиво. Когда мы пришли на берег, он зашел в воду по колено и, воздев руки, как Иоанн Креститель, позвал нас к себе. Мы сняли обувь и носки. Прозрачная бледно-зеленая вода прохладой ласкала лодыжки. На дне, покрытая сетью солнечных бликов, зыбилась галька. К Фрэнсису подошел Генри. Он закатал брюки, но остался в пиджаке и галстуке. Старомодный банкир с картиной сюрреалиста. Ветерок прошелестел в березах, показав на мгновение бледную изнанку листьев. Юбка платья Камиллы надулась, словно белый воздушный шар. Засмеявшись, она быстро сбила подол, но ветер тут же надул его снова. Камилла и я брели по мелководью, где вода едва доходила до щиколоток. Поверхность озера переливалась нестерпимо яркими солнечными бликами, словно это было и не озеро, а мираж в Сахаре. Генри и Фрэнсис ушли далеко вперед. Облаченный в белый халат Фрэнсис о чем-то говорил и бурно жестикулировал, а Генри, сложив руки за спиной, спокойно возвышался рядом. Сатана, терпеливо выслушивающий страстные прорицания безумного отшельника. Пройдя изрядный путь вдоль берега, мы повернули назад. Прикрывая глаза ладонью, Камилла рассказывала мне какую-то долгую историю про борзую. Кажется, собака сгрызла хозяйский коврик из овчины. Близнецы попытались спрятать улику, а потом, отчаявшись, решили ее уничтожить. Но я едва следил за ходом повествования. Она была очень похожа на Чарльза. Но правильные мужские черты брата, повторенные с незначительными вариациями в сестре, приобрели что-то поистине магическое. Для меня Камилла была мечтой, ставшей явью. Один взгляд на нее пробуждал к жизни почти безграничный мир фантазий, от эллинизма до готики, от вульгарного до сакрального. Завороженный мягкими модуляциями ее хрипловатого голоса, я искоса поглядывал на ее профиль, как вдруг Резкий возглас вернул меня к действительности. Камилла остановилась. «Что случилось?» Она опустила голову. «Смотри!» От ее ступни поднимался темный фонтанчик крови. Я растерянно наблюдал, как над бледными пальцами, словно кольца кровавого дыма, кружатся тонкие алые нити. «Боже, что с тобой?» «Не знаю». Наступила на что-то острое. Она положила руку мне на плечо, и я обнял ее за талию. Из стопы чуть повыше свода торчал длинный, зловеще поблескивающий осколок зеленого стекла. Кровь извергалась сильными ритмичными толчками. Судя по всему, Камилла повредила артерию. «Что там такое?» — спросила она, пытаясь разглядеть ногу. «Фрэнсис!» — заорал я. «Генри!» Заметив рану, Фрэнсис ускорил шаг, подобрав повыше подол халата. «Матерь Божья! Что ты с собой натворила? Идти-то хоть можешь? Дай-ка я посмотрю!» Камилла вцепилась мне в руку. Вся ее ступня была словно покрыта алой глазурью. Густые капли срывались в озеро и медленно расплывались, как тушь в чистой воде. «Больно?» — простонал Фрэнсис, закрывая глаза. «Нет», — поспешно ответила она, — «но я-то знал, что ей жутко больно». Она побледнела, как полотно, и я чувствовал, как ее бьет дрожь. Внезапно рядом оказался Генри и тоже склонился над ней. «Обними меня за шею», — деловито сказал он, ловко подхватывая ее на руки, как ребенка. «Фрэнсис, живо беги в машину за аптечкой, встретимся на полпути». «Хорошо», — с облегчением ответил Фрэнсис и торопливо зашлепал к берегу. «Генри, отпусти меня, ты же весь в крови». Он сделал вид, что не слышит. «Ну-ка, Ричард», — обратился он ко мне, — «возьми вон тот носок и затяни его потуже вокруг лодыжки». Только тут я вспомнил, что в таких случаях накладывают жгут. «Отлично бы вышел из меня врач. Нечего сказать». «Не слишком туго?» «Нет, нормально. Генри, правда, хватит, я же тяжелая». Он улыбнулся. На одном из его передних зубов я разглядел небольшую щербинку, которую прежде никогда не замечал. Она придавала его улыбке странное обаяние. «Ты легкая, как перышко». Порою, когда случается какая-нибудь беда, реальность становится слишком неожиданной и странной, непостижимой. И все тут же заполняет собой нереальное. Движения замедляются, кадр за кадром, словно во сне. Один жест, одна фраза длятся вечность. Мелкие детали, сверчок на стебельке, прожилки листа, внезапно выходят на передний план, обретая болезненную четкость. Именно это и произошло тогда, пока мы добирались от озера домой. Пейзаж был похож на огромную картину, чьи неестественно насыщенные краски выдают ее рукотворное происхождение. Каждый камешек, каждая травинка были прорисованы с беспощадной скрупулезностью. При взгляде на небо от синевы ломило глаза. Камилла обмякла на руках у Генри. Голова запрокинута, словно у утопленницы, изгиб шеи безжизнен и прекрасен. Подол ее платья беспечно трепал на ветру. Брюки Генри были заляпаны пятнами величиной с четвертак, слишком красными для крови, как будто кто-то стряхнул на него только что вынутую из краски кисть. В промежутках между звуками наших шагов я слышал только комариный звон крови в ушах. Чарльз босой, все еще в халате, кубарем скатился с холма. Фрэнсис спешил за ним по пятам. Опустившись на колени, Генри осторожно уложил Камиллу на траву. Она приподнялась на локтях. «Камилла, ты умираешь?» — выпалил Чарльз, падая на землю рядом с сестрой и с ужасом глядя на рану. «Кому-то, — сказал Фрэнсис, разматывая бинт, — придется вытащить этот осколок». «Может, я попробую?» — спросил Чарльз, поднимая глаза. «Только осторожно». Взявшись за пятку, Чарльз ухватил осколок двумя пальцами и слегка потянул. Камилла судорожно втянула воздух. Чарльз отпрянул, как ошпаренный. Он опять было протянул руку, но тут же ее опустил. На кончиках пальцев у него блестела кровь. «Ну давай же», — сказала Камилла, совладав с собой. «Не могу. Боюсь сделать тебе больно. Мне и так больно». «Не могу», — выдавил Чарльз, жалобно глядя на нее. «Отойди отсюда», — скомандовал Генри, быстро встав на колени и приподнимая раненую ногу. Чарльз отвернулся. Он был бледен не меньше сестры. И я вспомнил старое поверье. Когда один из близнецов ранен, другой тоже чувствует боль. Глаза Камиллы распахнулись. Она дернулась, но Генри уже держал в окровавленной руке изогнутый кусок стекла. «Свершилось!» Фрэнсис начал орудовать йодом и бинтами. «Ничего себе!» — сказал я, рассматривая на свет стекляшку в красных разводах. «Вот и умница!» — приговаривал Фрэнсис, старательно бинтуя ступню. Как многие ипохондрики, он умел разговаривать с больными успокаивающим тоном не хуже опытной сиделки. «Вы только посмотрите на нее, она даже не плакала». «Не так уж это было и больно, черта с два! Просто ты очень храбрая девочка!» Генри поднялся с колен. «Да, очень храбрая», — сказал он. Ближе к вечеру мы с Чарльзом сидели на веранде. Внезапно похолодало, по-прежнему сияло солнце, но поднялся ветер. Мистер Хэтч недавно вошел в дом с охапкой дров, и в воздухе уже потянуло тонким и терпким запахом дыма. Фрэнсис, напевая, отправился готовить ужин. Его звонкий, высокий, немного фальшивящий голос доносился до нас из окна кухни. Рана Камиллы оказалась неопасной. Фрэнсис сразу же повез ее в травмпункт. Банни, раздосадованный тем, что проспал столь интересное событие, поехал с ними, и они вернулись уже через час. Камилле наложили 6 швов, перебинтовали ногу и выдали пузырек тайленола с кодеином. Теперь Генри и Банни играли в крокет, а она наблюдала за игрой. Слегка опираясь на больную ногу, она прыгала вдоль края площадки на здоровой, что издалека производило впечатление разудалого танца. «Мы пили виски с содовой. Чарльз попытался научить меня играть в пикет, ведь в пикет играл Родден Кроули в ярмарке «Тщеславия», помнишь? Но я оказался никудышным учеником, и карты лежали без дела». Чарльз отхлебнул виски. Он так и провел весь день в халате. «Жаль, что завтра нам нужно возвращаться в Хэмпден», — сказал он. «Жаль, что нам вообще нужно возвращаться», — отозвался я. «Вот было бы здорово здесь жить». «Ну, в принципе, это возможно». «Что?» «Не сейчас, конечно, потом, после колледжа». «То есть?» «Видишь ли», — пожал плечами Чарльз, «тетушка Фрэнсиса ни за что не станет продавать дом на сторону. Она хочет оставить его в семье. Когда Фрэнсису исполнится 21, он получит его за гроши. А если даже это будет не так дешево, у Генри денег столько, что он не знает, куда их девать. Они могут скинуться и купить дом вдвоем, запросто». Этот прагматичный ответ озадачил меня. «Я что имею в виду?» — пояснил Чарльз. «Когда Генри закончит колледж, если, конечно, он его закончит, ему понадобится местечко, где можно спокойно писать книги и изучать 12 великих цивилизаций. «Как это, если он закончит?» «Да так, надоест ему и все. Он раньше поговаривал, что бросит учебу. По большому счету, в колледже ему делать нечего, а работу искать он точно никогда не станет». «Ты думаешь?» — с любопытством спросил я. «Я всегда представлял себе Генри преподавателем греческого в каком-нибудь элитном колледже, затерянном на просторах Среднего Запада». «Вот еще», — фыркнул Чарльз, — «с какой стати? Деньги ему не нужны, а преподаватель из него ужасный. Фрэнсис, тот и подавно за всю жизнь палец о палец не ударил. Подозреваю, он мог бы жить с матерью, если б не ее новоиспеченный муженек. Нет, здесь ему будет лучше. К тому же и Джулиан тут рядом». Сделав глоток, я пригляделся к далеким фигурам на площадке. Банни, не обращая внимания на закрывавшие глаза пряди волос, готовился ударить по шару, примеряясь молотком и раскачиваясь взад-вперед, как чемпион мира по гольфу. «А у Джулиана есть родственники?» «Нет», — ответил Чарльз, обсасывая кубик льда. «Только какие-то племянники, но он их терпеть не может». «Ну-ка, ну-ка, смотри!» — оживился он, приподнимаясь в кресле. Я проследил за его взглядом. Банни, стоявший на дальнем краю лужайки, наконец-то сделал удар. Шар прокатился мимо 6-х и 7-х ворот, но каким-то чудом задел колышек. «Погоди», — сказал я, — «вот увидишь, он потребует еще удар». «Не дождется», — сказал Чарльз, опускаясь в кресло, но все еще следя за игроками. «Генри сейчас вправит ему мозги». Генри указывал на пропущенные ворота, и хотя слов было не разобрать, я был уверен, что он педантично цитирует правила. До нас долетели вопли оскорбленного Банни. «Похмелье вроде прошло», — чуть погодя заметил Чарльз. «У меня тоже», — ответил я. Закат разливал золото по траве, вытягивал из деревьев длинные бархатистые тени. Омытые вечерним светом облака казались творением констебля. Мне не хотелось в этом признаваться, но я снова был почти пьян. Мы посидели в тишине, наблюдая за игрой. С площадки доносились приглушенные сухие удары молотков по шарам. На кухне под звон кастрюли, хлопанье шкафчиков, Фрэнсис распевал, судя по исполнению, самую веселую песню на свете. «Мы, овечки, заблудшие в дикой чащобе, бе-бе-бе». «А если Фрэнсис купит дом, — сказал я наконец, — думаешь, он пустит нас жить?» «Еще бы! С одним только Генри он спятит от скуки. Банни, наверное, придется работать в банке, но он сможет навещать нас по выходным, если оставит дома Марион и детишек». Я рассмеялся. Накануне вечером Банни объявил, что хочет 8 детей, 4 мальчиков и 4 девочек. В ответ Генри разразился долгой тирадой, объясняя без тени иронии, что в природе завершение репродуктивного цикла неизбежно влечет за собой скорую дегенерацию и смерть. «Ужасно», — сказал Чарльз. «Я просто вижу, как он стоит в садике перед домом, напялив дурацкий фартук. Поджаривает гамбургеры, ага. А вокруг него с воплями носятся штук 20 детишек. Пикники кивани с клуба. Шезлонги, лазет-бой! Не говори». Ветер встряхнул кроны берез, и те щедро осыпали нас желтыми листьями. Я снова отхлебнул виски. Если б я даже вырос в этом доме, я и то не мог бы любить его сильнее. И скрип качели, и узор вьющегося по решетке ломоноса, и мягкие складки холмов с серой каймой у горизонта, и едва заметная за деревьями полоска шоссе — все это не могло бы быть более родным. Самые краски этого места вошли в мою кровь. Если Хэмпден впоследствии вспоминался мне сметенным вихрем белых, зеленых и красных мазков, то загородный дом появлялся перед мысленным взором роскошной акварелью. Слоновая кость, ляпис-лазурь, каштан, охра, золото, на которые лишь постепенно проступали знакомые контуры. Стены, крыши, небо, клены. Увы, даже в тот вечер, когда я сидел на веранде с Чарльзом и вдыхал запах поднимавшегося из труб дыма, мне не верилось, что это действительно происходит со мной. Все было у меня перед глазами, и все же казалось прекрасной иллюзией. Темнело, подходило время ужина. Одним глотком я допил виски. Жить здесь и никогда не возвращаться в мир асфальта, торговых центров и сборной мебели. Жить здесь, с Чарльзом, Камиллой, Генри, Фрэнсисом, может быть, даже с Банни, и быть уверенным, что никто из нас не обзаведется семьей, не уедет домой, не найдет работу в каком-нибудь городе за 1000 километров отсюда. Одним словом, не запятнает себя ни одним из тех предательств, которые совершают друзья после колледжа. Жить и знать, что все останется в точности таким же, как сейчас. Эта мечта была поистине божественной. И я не знаю, верил ли я даже в тот миг, что она может сбыться, но мне хотелось бы думать, что верил. Фрэнсис набирал обороты для проникновенного финала. «Хор джентльменов, чаду кабаков! Проклят отныне во веки веков!» Чарльз искоса взглянул на меня. «Ну так что?» «В смысле?» «Я имею в виду, какие планы?» — спросил он с улыбкой. «Что будешь делать в ближайшие лет 40-50?» На лужайке в этот момент Банни выбил шар Генри метров на 20 за край площадки. Полыхнул взрыв смеха. Негромкий, но отчетливо он долетел к нам слабым эхом в вечернем воздухе. Этот смех преследует меня до сих пор.